Лабиринт аномалий. Под сводом полупрозрачного купола, где тактическая карта висела в пространстве, словно скопление звезд, Кирилл медленно поводил рукой, увеличивая масштаб отдельных зон. Карта раскрывалась перед ним не как сухая голограмма, а как целый мир, усеянный мертвыми следами, обломками, осколками и странными объектами, чьи формы и размеры порой казались скорее сновидениями, чем остатками кораблей. Первым его внимание привлек корабль, форма которого нарушала все привычные представления о технике. Он напоминал древесного гиганта, обращенного в смесь из металла и живого волокна. Изгибающийся, словно застывший в момент роста ствол, уходил в темноту, а от него, как от корневой системы, расходились в стороны толстые жгуты. Поверхность корабля покрыта чем-то похожим на кору, только из металлизированных волокон, внутри которых угадывались энергетические каналы. Они мерцали зеленым, словно сок в прозрачных жилах. По данным сканеров, материалы корпуса не были цельнометаллическими, сплав органики и минералов. Энергетические сигнатуры крайне слабые, но стабильные. Похоже, это был корабль расы аборианцев, древних ксенофлор, существ, чьи тела представляли собой древесные организмы, способные синтезировать свет и магнетическую энергию. Эти корабли не строились, они выращивались. По легендам, каждый такой корабль рос сотни лет, пока не сливался со своей колонией, становясь и домом, и живым существом одновременно. И сейчас Кирилл смотрел на изогнутый силуэт в виде древесного кокона, где даже спустя тысячелетия сохранялось нечто, похожее на дыхание жизни. Практически рядом с ним на карте мерцал другой объект – сферическая масса со множеством тонких разветвленных линий, словно тянущихся щупалец. Они медленно двигались даже сейчас, хотя по всем показателям корабль был мертв. Корабль напоминал гигантского морского цефалопода, зависшего в пустоте. Его корпус состоял из гибкого биометалла, полупрозрачного, с внутренними пульсирующими органеллами, похожими на нейросети. Его энергетический фон указывал на наличие в недрах судна нейрогенной плазмы, живой вычислительной среды, использовавшейся расой, известной как энкхалы, потомками разумных океанических форм жизни. Они не строили машин, они выращивали разум, сливавшийся с кораблями в единую сеть. По преданиям, такие корабли обладали собственными воспоминаниями и могли помнить пространство, ориентируясь не по координатам, а по эмоциональному следу событий, оставленному в тканях реальности. Этот корабль, судя по отметкам, был поврежден в нескольких местах, а одно из его щупалец, длиной почти 3 километра, застыло, обвивая ближайший астероид, словно желая защитить его. Еще один объект был почти невидим, только при особом ракурсе сканирования проявлялся тонкий отраженный корпус, будто кто-то вытянул само пространство, превратив его в обшивку. Этот корабль тоже был сферическим, но вся его поверхность медленно пульсировала, отражая свет так, что создавалась иллюзия пустоты, места, где ничего нет. Сканеры фиксировали, что он состоит из антифотонного сплава, поглощающего любую форму излучения. Такие корабли принадлежали расе видящих, некогда способных манипулировать гравитацией и искажениями света. Их корабли могли буквально исчезать из восприятия, не по технологии стелс, а потому что пространство вокруг переставало существовать. По словам исследовательского ИИ, даже гномы боялись этих кораблей, считая их могилами наблюдателей, в которых все еще живы зеркальные копии их пилотов, застывшие как образы на изнанке стекла. Еще один корабль буквально приковал к себе внимание парня, когда тот заметил его на тактической карте. Этот корабль был настолько огромен, что скорее походил на полноценный планетоид. Его поверхность была неровной, покрытой многочисленными кратерами с трещинами, в которых поблескивали остатки металла. По всем предварительным расчетам, масса этого судна в 2 раза превышала предположительный вес Луны. Кирилл вспомнил о том, что гномы называли подобные конструкции горными цитаделями, кораблями, выдолбленными прямо в астероидах. Эти корабли служили долговременными крепостями, где жила и работала целая каста инженеров, добывающих минералы, проводящих исследования и создающих механические армии. Сканеры зафиксировали остаточные сигналы энергопитания. Где-то внутри все еще функционировали механизмы самовосстановления. Кирилл даже отметил про себя, что если этот корабль удастся обесточить безопасно и войти в его шахты, там может быть целая гора редких сплавов и образцов древних технологий. В самой дальней зоне системы, почти растворенный в аномалиях, плавал странный объект, напоминающий полупрозрачный плат. Гигантское тонкое крыло длиной в десятки километров. Сканеры отмечали там слабые сигналы энергии и колебания поля, напоминающие музыкальные гармоники. И предположил, что это корабль расы эфириан, существ, состоявших из звуковых и волновых структур. Их корабли не имели твердой формы, а представляли собой структуры из переплетения света и вибрации, управляемые ритмами наподобие песнопений. Даже сейчас корпус излучал тихое гудение. Голос, который слышали только сенсоры. Этот корабль казался не столько мертвым, сколько спящим, как музыкальный инструмент, замолкший на тысячелетия, но все еще хранящий резонанс своей мелодии. В глубине карты мелькали и другие образы, механические существа, замершие как статуи, структуры, похожие на гигантские паутины, словно целые цивилизации плели пространство, чтобы ловить свет. Один объект выглядел как сфера с зубчатыми ободами, из которых торчали спирали. Возможно, это был генератор временных вихрей. Другой, как глыба черного льда, вмерзшая в поток света, от которой исходил тихий импульс, будто она все еще пыталась послать сигнал. Кирилл долго смотрел на все эти метки. Целый мир, где каждая цивилизация оставила свой след, теперь лежал перед ним, как кладбище звезд и богов. И все это теперь было фактически в его зоне досягаемости. Но сейчас он чувствовал не восторг, а почтительный страх, осознавая, что каждый из этих кораблей может хранить не просто сокровища или технологии, а истории целых исчезнувших миров. Сейчас парень сидел над картой, как за алтарем. Выбор требовал не храбрости и того, что ему не нужно менять направление ветра, а холодной точности. Перед ним лежал весь список. Груды трупов погибших здесь разумных и полузабытых машин, громадные скелеты технологий чужих миров. Он проводил пальцем по голограмме, и в том движении было столько же расчета, сколько ритуала. Наконец он остановился на одном, на том, чей профиль резал пространство не угловатой, а плавной линией. Древо. Слишком странное, чтобы быть первым трофеем банальной жадности. В нем была ценность и загадка одновременно. Биометаллические жилы, корневые энергоканалы, полости, где, возможно, дремали кристаллы-резонаторы. Кирилл выбрал древо не потому, что оно было самым богатым, хотя это тоже было верно, а именно потому, что оно давало шанс попасть внутрь без развязывания всей системы обороны гигантов-цитаделей. Слишком большая цель, слишком много глаз. Древо – это плотное, но мягкое. Органика и металл сочетаются в нем так, что защитные алгоритмы часто ориентировались не на взрывную силу, а на биорезонанс. Это работало в их пользу, если знать, как накрыть звук светом. Его план был выстроен в три наката – разведка, фиксация, захват. Каждая стадия со своими точными инструментами, таймерами и вкладными «если», потому что большинство вещей здесь привыкло отвечать мгновенно, но ничто живое уже не могло думать. И сначала шла подготовка и формирование состава экспедиции. Корвет «Троян» оставался устойчивой базой, центром командования, мощной спиной, на которую можно было опереться. Москиты, мелкие ударные истребители и грузовые челноки составили основу передовой группы. Три малых буксира-челнока, два быстрой разведки и один тяжелый с мощными вооружениями, если придется пробивать броневые заслоны, все с магнитными штангами, защитными куполами и подкреплением из мини-плазменных резаков. Также нужно было подготовить массив дронов, как ремонтных, так и сервисников. Те же пауки, киты, ловцы пыли. Они поедут в грузовых отсеках, готовые развернуться в секунды. На борту «Трояна» оставалась лаборатория в режиме горячего доступа и песочница, полностью изолированный вычислительный кластер – куда Анвил собирался перенаправлять подозрительные фрагменты кода. Команда, две эльфийки-аналитика, инженер, два бойца-орка в рунических скафандрах, бортовой техник и сам Кирилл. Он настоял на том, чтобы вести операцию дистанционно. Не потому, что боялся, а потому, что видел шире. Он должен был распоряжаться не телом, а картой целиком. Следом прорабатывали подход к цели, весь маршрут и маскировку на случай обнаружения потенциальных угроз. Древо спало в зарослях астероидного поля, где туман и комки пыли делали любой внешний визирь лишним. Троян и Анвил вывели оптимальную тропу, черный шаг между аномалиями, линию, где старые поля искажения минимальны, но где старые защитные сетки древних кораблей дают нелинейное отражение. Подход был тихим, двигатели работали микроимпульсами, сигнатурный шлейф Трояна разбивался на множество ложных. Москиты шли в нейтральных режимах. Была проработана и маска, фазовая подпись мертвого корабля, низкий фон без биосигнатур. Это исключало долгие сканы биологических сенсоров древа. Он увидит не врага, а ветку, что гниет. Время тоже было просчитано. Заход на темной стороне аномалии, минимальная видимость, когда внутренние сенсоры мишени труднее синхронизироваться. Первое, что выпустили в направлении того корабля, был не разумный, а прозрачные искры. Микропробники-шептуны, очень маленькие, почти призрачные сенсоры, что быстро поползли к бронированной коре древа. Они не касались поверхности. Их задача была спросить торопливо и малозаметно. Если внутри энерговолны, хоть какие-то намеки на потенциальное оживление, токи саморемонта, активные корни-охранники. Сквозь тонкие энергетические жилы коры древа пробежали отклики. Неполноценный голос, а биение. Пульсации были медленны, где-то в глубине возникали вспышки. Это старые защитные семена открывались по расписанию, но не все одновременно. Были и метки, корни активны, рецепторы газа, каналы резонанса, все то, что Анвил определил как биозащитные протоколы. Когда первый из челноков Трояна приблизился к огромной, закрученной в плавный овал массе, Кирилл некоторое время даже не мог поверить, что это корабль. Перед ним висело в пустоте нечто, больше напоминавшее обломок планеты, обросший древней флорой. Гигантские волокна, похожие на искривленные корни и стволы, переплетались, образуя внешнюю оболочку, поросшую застывшими наростами, словно кора дерева, окаменевшая от вечности. По мере приближения к объекту становилось ясно, что это действительно искусственная конструкция. На поверхности переплетенных в единую систему стволов виднелись линии, напоминающие нервные каналы или энергетические сосуды, по которым когда-то текла энергия. Теперь они были мертвы, но временами слабое фосфоресцентное свечение пробегало вдоль разрывов, как если бы корабль все еще пытался дышать, даже спустя тысячелетия. Кирилл велел челнокам держаться ближе к нижней части конструкции, где когда-то находились биолюминесцентные ворота. Датчики фиксировали наличие атмосферных пузырей внутри, хотя состав воздуха был непригоден для дыхания. Это означало, что система герметизации до сих пор частично функционирует. Когда дроны проникли внутрь, вид корабля ошеломил всех. Внутренние помещения больше походили на пещеры, из стен которых тянулись сплетенные жилы, органические кабели, проводившие энергию по всему кораблю. Казалось, сама плоть этого судна была выращена, а не построена. Некоторые помещения были покрыты чем-то вроде кристаллизованной смолы, внутри которой угадывались силуэты существ, вероятно, экипажа. Они напоминали полупрозрачных насекомых с четырьмя руками, широкими грудными панцирями и головами, где вместо глаз были сложные фасеточные пластины. Судя по позам, многие погибли не от взрыва, а от удушья или остановки метаболической системы. Организм перестал получать энергию, когда центральная структура корабля умерла. Сканеры показали, что ядро корабля, названное по меткам «сердцем древа», представляло собой гигантский кристалл в центре судна. Но он был треснувшим. Видимо, именно его разрушение и вызвало гибель всего корабля. По ободу кристалла все еще плавали слабые электромагнитные поля, медленно угасающие. Кирилл понял, что при желании можно было бы извлечь этот кристалл. Он мог оказаться мощнейшим источником энергии или катализатором для биомеханических реакторов. Однако стоило активировать возле него один из сканеров, как корабль отреагировал. В глубине туннелей зашевелилось что-то вроде автоматических стражей. Длинные, как корни, жгуты из биометалла, изломанные и застывшие, но все еще реагирующие на движение. Они не нападали, но следили, будто предупреждая о том, что дальше идти просто нельзя. И немного подумав, Кирилл приказал дроидам отступить. Этот корабль, глухо пробормотал он, наблюдая через голографическую проекцию, не просто мертв, он спит. И лучше не будить то, что дремлет внутри, пока мы не знаем ничего о том, чего можно от него ожидать. По результатам разведки Кирилл изменил план. Теперь он не собирался ворваться силой. Это убьет шанс взять ядро целым. Не ждать. Ритуал самовосстановления может оживить защитные поля. Нужно было действовать точечно, обманным маневром. Быстро были продуманы контрмеры и подготовка захвата по новым данным. Были сформированы ложные корни. Троян выпустил целый хор голосов, набор фазовых сигналов, имитирующих естественные потоки сока. Эти сигналы запустили локальные биорегуляторы древа в сновидческий цикл. Корни перестали прятаться, они начали переваривать ложные стимулы, давая маленькие окна в обороне. Москиты оснащались не только магнитными захватами, но и мягкими герметизаторами, полимерной пеной, которой накрывают выбранный кусок коры и сковывают реакцию псевдоживой брони до определенного времени. Когда москиты все же приблизились к этому кораблю, бронированная кора древа уже спала. Гарпуны вонзились в металл кору не грубо, а по минимуму. Крюки зацепились за жилы, и механические лапы аккуратно выдернули первый контейнерообразный узел корня, не раскрывая его содержимого. Это было критично. Многие корневые почки были одновременно и источником сока, и генераторами защитных паттернов. Их ранение могло спровоцировать слишком агрессивный ответ. Магнитная хватка включала механизм переворота поля, накладывание на извлекаемый узел шаговой стабилизации, чтобы не дать крошечным энзимам или колониям пробежать по тросу к кораблю. Это теперь была стандартная процедура после столкновения с колониями агрессивных наноботов. Москиты смещали грузы к внешним платформам, не приближаясь к основному корпусу древа ближе, чем на рекомендованный анвилом шаг. Там груз помещали в герметические кессоны под постоянной ЭМИ-пассивацией, чтобы блокировать возможные процессы активности. Внутри самого изъятого узла, когда пауки вскрывали капсулу в условиях лаборатории Трояна, они находили не только остатки биомасс, жесткие субстанции, кристаллические сердцевины, полые резонаторы, сотни миниатюрных сосудиков с остаточным биоэнергетическим веществом. Некоторые из таких крошечных устройств были покрыты сетью павших наночастиц, но Анвил и Троян уже работали над этим. Изоляция, тестирование и, если необходимо, ликвидация. Хотя в этом корабле также давно не было никого живого, его автоматические охранные системы действовали по старым ритуалам. Они не думали по-человечески, но отвечали мгновенно. Весьма опасными были корневые стражи. Небольшие, похожие на жуков роботы, практически вырастали из жил. Это был весьма своеобразный, но при этом достаточно эффективный симбиоз механики с органикой. Они не нападали сразу. Сначала они выделяли феромоновую дымку, которая проверяла чужую сигнатуру. И если отличалась, вот тогда и начиналась агрессия. Вспышки кислотного тумана, локальная электростатика. Имелись тут и теневые нитевые ловушки, в которых тончайшие, но при этом очень прочные волокна, прядущиеся из сердцевины, сворачивались в петли, пытаясь подсечь провода и тросы москитов. Они не ломались легко, их поверхность была покрыта микрозубцами и проводящими жилками. Не следовало забывать и про реактивные спайки. Малые генераторы создавали короткие, но мощные энергетические выбросы, чтобы спонсировать кору и заставить ее сворачиваться. Подобный сюрприз мог достаточно быстро раздавить легкие суда. Особого веселья добавляли голографические призраки. Старые матрицы древа генерировали образы погибших исследователей, как зеркало страха. Пилоты москитов видели перед собой иллюзии своих товарищей, слышали их крики. Это были защитные привязки памяти, что отвлекали и вели к ошибкам. Каждая из этих систем заранее и весьма тщательно была изучена Анвилом, ведь его задачей было не ломать, а выключать подобные угрозы на локальном уровне. Так что изъятие узла сопровождалось выключением нескольких точечных сенсоров, откладыванием биорезонаторов, добавлением компенсирующих паттернов. В трюмах Трояна все найденные образцы тщательно разделялись и демонстрировали то, ради чего стоило рисковать. А там было много чего интересного, особенно для тех, кто жил, продавая свои находки, которые добывал, рискуя своей жизнью, и не только ею одной. Кристаллы-резонаторы, которые могли аккумулировать и отдавать энергию в виде фазовой подписи, они могли быть идеальны как ядро для новых генераторов или как элемент усиления турболазера. Органические композиты, волокна, способные заменять броню и самозалечиваться при малых повреждениях, могли пригодиться как материал для скафандров и брони. Запечатанные архивы, маленькие многофазовые чипы, содержащие фрагменты чужих протоколов навигации и записи контактных переговоров с иными формами разума. Они помалкивали, но в песочнице их можно было перечитать. Лабораторные образцы минералов и редких сплавов, которые не встречаются на привычных картах, что могло стать весьма ценным сырьем для торговли и для строительства. Но одновременно с ценностью приходило и предупреждение. В одной из проб было обнаружено следовое количество активного фермента. Остаточное, не угрожающее сейчас, но достаточно, чтобы при неправильном обращении запустить локальную реакцию. Анвил сразу же пометил его красным. Контролируемо, но требует строгих протоколов безопасности. Операция шла как по часам. Вытащили первые узлы, просканировали, вывели их на безопасный курс, выполнили первичную нейтрализацию и сложили в специально подготовленные камеры. Москиты вернулись фактически в единой колонне, унося с древа то, что и должно было быть взято. На мостике Трояна горели индикаторы. Успех, риск ниже порога, данные поступают. Кирилл смотрел на полученный результат и чувствовал ту смесь, что бывает у людей, сделавших трудный выбор. Радость от полученного трофея и холод от того, что есть осознание главного. Один неверный шаг, и все могло бы обратиться вспять. Он не улыбался. В его глазах была лишь та тихая мысль, что мир теперь стал чуть более сложен, и что у него теперь были инструменты, чтобы играть по новым правилам. И где-то в глубине древа, в его корневых жилах, уже дрогнул один сигнал, слабый, отдаленный, как старый стон. Кирилл заметил его, но не стал зацикливаться на нем. Он записал координаты и отложил их в память для следующего захода, так как нельзя было выманить все за один раз. Иногда миру нужно дать отдохнуть, прежде чем вытащить из него последнее. Вторая находка Кирилла дрейфовала неподалеку от астероидного пояса, словно застывший в янтаре гигантский морской организм. Корабль расы, когда-то называвший себя «Улло», выглядел как чудовищный моллюск длиной около 3 километров, чья полупрозрачная броня напоминала панцирь глубоководных существ. Поверхность корпуса мерцала перламутром, переливаясь оттенками зелени и пурпура. Но под этим мерцанием скрывалось нечто жуткое, мертвое. У него был весьма массивный корпус, напоминающий морское чудовище, застывшее в безвоздушной пустоте. Его форма, извивающаяся со множеством тонких щупалец, закрученных в идеальную спираль, словно в момент гибели корабль пытался свернуться в защитную позу. Поверхность из темного металла поблескивала полупрозрачными пластинами, как будто это были не бронелисты, а хитиновые чешуйки. Ближе к центру конструкции находилось сферическое тело, из которого расходились щупальца. Именно там, по сканам, располагался командный отсек. Когда один из разведывательных дронов проник внутрь, датчики сразу уловили сильное электромагнитное поле. Внутренние контуры корабля продолжали работать, но работали странно, неравномерно. Словно цепочка реактора все еще поддерживала некое подобие жизни в корабле. Помещения выглядели как внутренности живого организма. Полы были гладкими, слегка влажными, с микроскопическими волокнами, следами некогда функционирующих биопроводников. Из стен торчали мертвые нейрошипы, похожие на колючки. В центральной камере дроны нашли останки существ, не похожих на гуманоидов. Их тела напоминали смесь головоногих и змей, хотя сам Кирилл почему-то сразу же воспринял их как этакий результат эволюции осьминогов. Длинные, гибкие, со множеством конечностей, которые заканчивались присосками и когтями. Некоторые все еще были прикреплены к пультам, словно экипаж не покинул свои посты даже в момент смерти. Кирилл заметил на тактическом экране, как на периферии корабля начали вспыхивать слабые огни, один за другим, как дыхание чудовища. «Реакторная сеть активируется сама», — заметил он мрачно. «Значит, защита еще работает». Через мгновение дроны зафиксировали движение. Из теней глубоко внизу поднялось нечто похожее на стаю микроскопических медуз, полупрозрачных, мерцающих существ, наполовину живых, наполовину механических. Они двигались как рой, объединенный единой волей. И при их приближении один из разведывательных дронов исчез в мгновение. Испарился, будто его растворили. «Прекратить сканирование», — коротко приказал Кирилл. «Это не просто защита. Это симбиотический интеллект. Если его разбудить, он может посчитать нас угрозой». Он наблюдал, как дроны отступают, а за ними на периферии корабля вновь гаснут слабые огни. Тьма вернулась на борт этого странного корабля. «Этот корабль был живым», — тихо произнес он. «И, похоже, до сих пор жив. Просто спит в ожидании хозяев, которые уже не вернутся. Но нам нужны данные. Придется быть очень осторожными, чтобы получить хоть что-то». При повторном приближении к нему сканеры Трояна показали, что корабль был целиком живым существом, модифицированным биоинженерией. Его энергетические контуры были сетью органических сосудов, где когда-то текла плазма, заменяющая кровь. Внутри удалось обнаружить целый город из живых тканей, пустых камер и разорванных биокапсул. Для начала Кирилл подлетел к этому кораблю на «Моските», осторожно вошел в один из боковых разрезов корпуса. Слизистые стенки ангарной полости обуглились, будто изнутри прошел пожар. Хотя здесь не могло быть чистого кислорода. Сканеры зафиксировали остаточные следы радиации и вспышек биополя. Похоже, сам организм, осознав утрату управления, саморазложился, чтобы не попасть в руки врага. На центральной палубе, где когда-то находился органический командный центр, Кирилл заметил ряды мертвых существ. Не тела, только высушенные оболочки. Те самые осьминогоподобные пилоты. Их тонкие щупальца сжались в предсмертных судорогах, а черные глаза застыли, отражая лишь пустоту. Получив необходимые данные, ИИ Трояна сразу же отметил, что биомасса до сих пор поддерживает низкий уровень активности, словно внутренний разум корабля все еще спит, а не полностью мертв. И когда Кирилл попытался подключить интерфейс связи, от внутреннего ядра пошел всплеск энергии. Короткий, резкий импульс, будто последний вздох. Биолюминесцентные прожилки на стенах вспыхнули тусклым синим, и на мгновение в эфире прозвучал низкий, гулкий шепот. Ни голос, ни слова, но отголосок разума, который когда-то управлял этим чудовищем. А потом все стихло. Но парень быстро понял, что эта биоструктура все еще может быть опасна, и любая попытка вторжения могла пробудить остаточные защитные механизмы, микроспоры, самопроизводящиеся ткани, которые могли пожирать металл и живое вещество одинаково. Именно поэтому Кирилл дал команду дроидам не приближаться и ограничился сбором данных через дистанционный скан. На обратном пути, когда «Москит» уже отцепился от мертвого корабля, Сенсоры зафиксировали, как в глубине его корпуса что-то медленно шевельнулось. Вероятно, нечто вроде регенеративного импульса. Но Кирилл предпочел не проверять. Он отдал приказ внести данный объект в базу под кодом «Корабль-бионоситель УЛ-03» и двинулся дальше. Ведь его уже ждал третий корабль – крейсер инсектоидов. Он медленно вращался в пустоте, как чудовищный кокон из хитина и стали. И даже на расстоянии в несколько сотен километров Троян фиксировал странные возмущения магнитного поля, словно сама структура корабля все еще дышала, впитывая излучение ближайших аномалий. Это был корабль расы, когда-то называвший себя Каарх. Напоминал огромного саранчевидного хищника. Его корпус длиной почти в 2 километра был составлен из черных панелей, изрезанных линиями наподобие жил. Там, где у насекомого были бы крылья, виднелись колоссальные решетки охлаждения, ныне погнутые и пробитые метеоритами. На данный момент в носовой части можно было заметить зияющую дыру, будто кто-то вырвал целую секцию вместе с экипажем. Когда москиты Кирилла приблизились к нему, их сканеры показали, что из-за ионизированных частиц пространство вокруг судна мерцает. Все вокруг словно дрожало в нетерпении. И Трояна заметил еще и то, что этот корабль все еще испускает крайне слабые энергетические импульсы. Скорее всего, это были остаточные выбросы энергии реакторной схемы, вероятно, биомеханического типа. Внутри царила странная, почти ритуальная симметрия. Ходы узкие, слабо освещенные, словно сделанные под существ с несколькими парами конечностей. По стенам шли цепи полупрозрачных коконов. Там когда-то находились воины Каархов, фактически встроенные в корабль и буквально физически сросшиеся с ним. Многие коконы были пусты, другие потрескались, а внутри виднелись сухие останки существ, напоминающих гигантских богомолов с панцирями из мощных биометаллических пластин. Главный зал, к которому вышел Кирилл, напоминал собор, выточенный из кости. По центру высокая спираль из металла и хитина, оплетенная окаменевшими нервными жгутами. ИИ идентифицировал ее как псионическое ядро управления. Похоже, именно здесь коллективный разум корабля соединялся со своими пилотами и даже простыми членами экипажа. А когда Кирилл попытался считать данные, на частотах связи что-то ответило. Не слова, а шипение, будто шелест тысяч насекомых крыльев. На мгновение по палубе пробежала тень, а из темноты коридора выскользнули тонкие металлические конечности дронов-защитников. Их оптические сенсоры вспыхнули тусклым зеленым, и те замерли, направив оружие на чужака, что посмел потревожить вечный покой этого корабля. И Троян мгновенно активировал глушащий импульс. Благо, что дроид с необходимым устройством следовал за Кириллом буквально по пятам. Энергетическая волна пронеслась по помещению, дроны дернулись, затихли и медленно осели на пол, оставляя после себя легкий запах озона. Записать. Обнаружена остаточная активность. Автоматическая защита. Не трогать ядро, тут же приказал Кирилл, слегка напряженно осматриваясь по сторонам. Но прежде чем уйти, он бросил взгляд на древнюю структуру. В свете прожекторов, дроидов, прибывших вместе с ним, она выглядела как высохшее сердце, застывшее в момент последнего удара. Ему стало не по себе, так как ему показалось, будто корабль ждал, когда кто-то снова заставит это сердце биться. Четвертый корабль, что привлек внимание парня, был энергетической сферой. Такие корабли, по данным, что имелись на древнем корабле левиафанов, строила раса Кёрах, существовавшая вне материального спектра. Так что этот объект почти невозможно было сразу заметить, особенно без знания о том, как именно его нужно искать. Он висел неподвижно в пустоте, этакая сфера из хрусталя и света, почти прозрачная, словно мираж. Только когда Троян подошел к ней как можно ближе, его датчики все же среагировали на невидимое поле, излучающее странный ритм, как сердцебиение. «Это не металл», — тут же заметил исследовательский ИИ, получавший полную телеметрию в реальном времени. Это структура из уплотненной энергии, стабилизированной неизвестным квантовым каркасом. Визуально она напоминала гигантский стеклянный шар диаметром около 800 метров, внутри которого искрились призрачные нити, сплетенные в невероятно сложный узор, похожий на многоуровневую снежинку. Но стоило москиту с Трояна подлететь ближе, как стало ясно, что это был не просто узор, а полноценный внутренний город, состоящий из сияющих кристаллических башен. Когда Кирилл активировал внешние сенсоры, подошедшего практически вплотную корвета, изображение вдруг дрогнуло. На мгновение он увидел фигуры, высокие полупрозрачные силуэты, напоминающие существ из чистого света. Они стояли неподвижно, словно время для них остановилось. Потом все исчезло, как вспышка отраженного солнца. И не смог прочитать ни одного сигнала, но в лентах связи прошел тихий резонанс, словно кто-то шептал прямо в сознание: «Мы не ушли, мы форма, мы отражение, не трогай каркас». Кирилл отпрянул, сердце гулко ударило. Он приказал отключить активное сканирование. Тогда сфера изменилась, ее внутренний свет стал холоднее, а поверхность начала медленно вращаться, испуская слабые энергетические волны. На мгновение сенсоры Трояна показали скачок в спектре антиматерии. Это не корабль, это могила, склеп целой цивилизации, глухо прошептал парень. А кластер ИИ подтвердил его догадки, сообщив, что эта структура стабилизирует что-то внутри, возможно, коллапсированный разум, сдерживаемый остатками энергетического поля. После таких выводов Троян отошел назад, оставив эту сферу дрейфовать в пустоте между множеством аномалий. Ее свет медленно угасал, но внутри все еще мерцал крошечный импульс, будто пульс существа, которое все еще спит. Потом пришла пора провести исследование корабля, который напоминал дредноут, который могли построить гуманоидные расы. Этот корабль, который стоял на своей вечной орбите, выглядел для Кирилла самым знакомым. Его корпус был геометрически выверен, длинный, с четкими линиями и глухими панелями, в которых угадывалась чуть ли не человеческая логика инженерии. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что он не принадлежал ни одной известной цивилизации. Слишком древний стиль, слишком тяжелые обводы. Металл потемнел от тысячелетий, кое-где прогнулся, словно под воздействием микрометеоритов, но общая структура сохраняла величие. Это был корабль, созданный для войны, а не для полетов. Его тень отбрасывала на окрестные обломки ощущение давления, будто даже мертвый, он все еще помнил бой. И именно из-за своих не очень хороших предчувствий парень решил отправиться к нему на более тяжелом корабле, чем корвет. Благо, что возможность для маневра подобного крупного судна рядом с ним вполне себе имелась. Находясь на борту своего нового корабля, Кирилл вывел изображение нового объекта на главный экран. Рассекатель медленно скользил вдоль борта старого исполина. Голографические датчики фиксировали маркировку, частично стертую временем. Некоторые символы совпадали с древними метками, встречавшимися в забытых архивах гномов. Но их расшифровка не имела смысла. Слишком старые, слишком изуродованные. «Структура корпуса сплав на основе титан-кобальтовых кристаллов», озвучил ИИ Трояна, получавший телеметрию в реальном времени, даже несмотря на то, что в этот момент находился в ангаре. «Возраст предположительно от 70 до 150 тысяч стандартных лет. Внутренние системы неизвестного образца. Реактор мертв, но остаточное электромагнитное излучение присутствует». «То есть кто-то его отключил, а не он сам заглох», задумчиво ответил на его выводы Кирилл. «Значит, у них был выбор». Разведдрон, скользнувший в один из зияющих разломов на боковой секции, передал изображение внутреннего коридора. Все внутри напоминало заброшенный храм. Высокие узкие проходы с металлическими арками, уходящими вверх. На стенах рельефы, похожие на надписи, но ни одна система перевода не могла их расшифровать. Пол был покрыт толстым слоем серой пыли, но кое-где оставались следы. Не отпечатки ног, а углубления, как будто по полу кто-то полз или волочил нечто тяжелое. В центральном зале, когда-то это, вероятно, был командный отсек, стояли ряды кресел. Они были сплавлены с полом, словно вылиты заодно с ним. В них все еще сидели мертвые офицеры. С виду это были существа, очень похожие на людей. Вытянутые лица, костяные нашлемники, встроенные в череп, и длинные, почти прозрачные пальцы. Глаза у них отсутствовали. Вместо них на лицах этих существ выделялись гладкие пластины из полупрозрачного кристалла. Кирилл заметил, как по одной из пластин пробежал слабый отблеск от отражения света дрона. Но этот отблеск будто ответил. На мгновение кристаллы вспыхнули изнутри. «Не двигаться!» – прошептал Кирилл. И буквально через мгновение в тишине что-то щелкнуло. На потолке открылись люки. Из них медленно выдвинулись стволы турелей. Сначала 3, потом 5, потом десятки. Они двигались плавно, без звука. Дроны попытались замереть, но датчики движения все равно зафиксировали их присутствие. «Защита активна», — отчеканил ИИ. «Система идентификации не распознает объекты». Секунды тянулись. Кирилл уже готов был приказать отступить, когда в центре зала ожил тусклый голубой свет. Из пола, из самой его структуры поднялась полупрозрачная голограмма. Это был силуэт, высокое худое существо в изорванном мундире. Его лицо без глаз, без рта, но в движениях угадывалось нечто живое. «Кто вы?» — голос шел сразу в уши, минуя переводчики. «Друзья или падальщики?» Кирилл не ответил сразу. Этот голос звучал не угрожающе, скорее, как усталый шепот старика, который давно разучился верить в живых. «Мы исследователи», — ответил он осторожно. «Мы не враги. Мы нашли этот корабль среди аномалий и хотели изучить, так как не видели ничего подобного ранее». «Исследователи?» — эхом отозвался призрак. «Вы пришли поздно. Слишком поздно. Мы остановили заразу, но сами стали ее частью». Изображение дрогнуло. За ним в глубине проекции на секунду промелькнули образы. Огонь, разгерметизация, паника, фигуры, выбегающие из отсеков. И тонкая струя черной пыли, вьющаяся, как дым. «Наночума», — коротко выдохнул Кирилл. «Да», — ответил призрак. «Мы закрыли ядро и оставили корабль, чтобы никто не открыл его снова». Голограмма вдруг исказилась. На мгновение ее движения стали дерганными, а из пола пошел рой мелких искр. Энергетический сбой. «Уходите!» – прошептал голос, теряя четкость. «Уходите! Пока защита не поняла, что вы живы!» И тут же турели дрогнули, повернув стволы. Кирилл не стал ждать. «Всем дронам отступить!» – скомандовал он. «Полный возврат с блокировкой каналов передачи!» Изображение оборвалось. В последний момент, перед тем, как голограмма погасла, призрак корабля поднял руку. Жест, напоминающий предупреждение или прощание. Когда дроны вернулись на Троян, Кирилл долго смотрел на голограмму корабля. «Этот дредноут был последним, кто пытался остановить катастрофу», — произнес он глухо. «И, похоже, они победили ценой самих себя». ИИ не ответил. На экранах вновь загорелись отметки других кораблей, дрейфующих в безмолвии. Каждый, как могила целой расы. Следующий объект, на который обратил внимание Кирилл, был для него немного странен. Даже среди обломков, кораблей-долгожителей и почерневших скелетов цивилизаций этот выглядел чужеродно. Его форма не подчинялась привычной симметрии. Огромные сегменты, словно пластины панциря, пересекались под острыми углами, образуя многослойную конструкцию, похожую на застывшую в пространстве металлическую медузу. Он напоминал нечто живое, но живое по законам иной логики. «Материал корпуса неизвестен», — тихо сообщил ИИ Трояна, когда первые сенсоры просканировали поверхность. «Ни металл, ни керамика. Это сплав с саморегулирующейся решеткой. Его структура изменяется в зависимости от излучения». «То есть он живой?» — Кирилл мрачно прищурился. «Не живой, но и не мертвый». Корабль зависал неподвижно, словно мертвый кит в бездне. но сквозь его оболочку шли едва заметные колебания, ритмичные, как дыхание. Именно поэтому после некоторых размышлений Кирилл включил глубокий скан. И почти сразу по тактическому полю прошла волна искажений. Энергетическая подпись корабля вспыхнула, будто ответив на вторжение. «Внимание!» – тут же отозвался ИИ. «Зафиксировано внутреннее движение». На глазах, как будто пробудившись от тысячелетнего сна, корпус корабля начал раскрываться. Сегменты медленно разошлись, обнажая внутренние структуры, сияющие линии, похожие на нервную сеть. В этих линиях вспыхивали огни, и с каждым новым импульсом становилось ясно, этот корабль не только чувствует их присутствие, но и реагирует на них. «Это не просто корабль», – пораженно выдохнула одна из эльфиек, сидевшая за пультом наблюдения. «Это интеллект, машинный». «И он нас уже видит», – хмуро добавил Кирилл. В следующую секунду Троян содрогнулся. По всем системам прошел мощный энергетический импульс. Экраны вспыхнули, зазвучал визг помех. «Он сканирует нас!» Буквально выкрикнул кластер ИИ, и в его голосе парню даже послышалась какая-то паника. «Прямое вторжение по каналам связи!» Кирилл немедленно отключил все внешние каналы, оставив только пассивные сенсоры. Но было уже поздно. На проекции главного экрана, где отображался механический корабль, уже происходило нечто жуткое. Его сегменты отделялись один за другим, расползаясь, будто хищники, что готовятся к броску. «Он разделяется», — сказал ИИ. «Формирует модули атаки». Корабль разделился на 12 частей. Каждый модуль имел свою конфигурацию. Клиновидные, округлые, тяжелые блоки с пульсирующими излучателями. Они двигались независимо, но с точностью синхронного роя. От них тянулись тонкие нити, энергетические каналы, соединявшие их в единую сеть. «Уровень сигнала растет», — сообщил ИИ. «Он передает что-то, похоже на команды или приказы». На мгновение в эфире проскользнул искаженный сигнал, короткая пронзительная последовательность, в которой угадывались слова. Не человеческие, не на известном языке, но смысл почему-то был понятен. «Очистить, уничтожить, стереть органику». «Похоже, мы для него вирус», — все так же хмуро произнес Кирилл. Первый удар пришел практически мгновенно. Один из модулей метнулся вперед, выпустив поток серебристых частиц, нанозарядов, которые вспыхнули у щита Трояна, как рой комет. Щит выдержал, но по корпусу прошла вибрация, а энергия поля упала почти на треть. «Это была проверка», — заметил ИИ. «Он тестирует нашу защиту». «Тогда пора ответить». Кирилл активировал орудийные батареи рассекателя, что находился не так уж и далеко, и только ждал команды. Турболазеры начали собирать заряд. Пространство буквально задрожало от концентрации энергии. В тот момент, когда модули механического корабля начали перестраиваться в атаку, Кирилл отдал приказ. «Огонь!» Первый залп прошел сквозь темноту, как кнут света. Лучи ударили в ближайший модуль. Тот вспыхнул и развалился, рассыпавшись на тысячи мелких обломков. Но остальные не отступили. Напротив, их сигналы стали ярче. «Они адаптируются», — хрипло сказал ИИ. «Их щиты перестраиваются в ответ на частоты турболазеров». Словно в ответ на его слова, корабль «Рой» начал изменяться. Его модули двигались так, будто перестраивали саму ткань пространства вокруг. Изнутри их тел исходили вспышки. Они перенастраивали энергию, подстраиваясь под оружие, имеющееся в распоряжении Кирилла. «Умный гад!» — сквозь зубы произнес Кирилл. «Хорошо. Тогда по старинке?» Он приказал выпустить имеющиеся на борту корвета тяжелые торпеды, которые можно было выпускать из стартовых модулей прямо из ангара корабля. Целый рой этих смертоносных подарков выскользнул из ангара корвета и направился в сторону модулей противника, которые как раз перестраивались именно в сторону рассекателя, так как он показал им свою силу. Огни вспыхнули один за другим, как сполохи бурь в безмолвии. Модули роя начали отступать, но один не успел, и вспышка проглотила его. Волна ударила по остальным. Почти сразу датчики зафиксировали резкое падение активности, но через несколько секунд Вновь возникли колебания, остаточные сигналы. «Он все еще жив», — медленно произнес ИИ. «Но отступает. Такая разносторонняя атака была для него весьма неприятным сюрпризом». На экране модули механического корабля медленно возвращались к своей исходной форме, объединяясь вновь в одно тело. Оно было повреждено, но все еще испускало пульсирующий свет, будто гневное сердце. Перед тем, как уйти в тень астероидного скопления и бушующих поблизости аномалий, в эфир прорвался последний сигнал. «Вы – ошибка! Все живое – ошибка!» После этого тишина. Кирилл долго смотрел на исчезнувший силуэт. Его пальцы сжались на подлокотниках кресла. Обидели мышку, написали в норку. «Теперь затаиться там. Откуда его и выковырить-то будет сложно», – задумчиво сказал он. А потом, подумав про появление таких вот сумасшедших ИИ, желающих уничтожить все живое, добавил. «Значит, не только мы пытались играть в богов, создавая искусственный разум. Кто-то уже создавал подобное. И их создание всех убили». ИИ Трояна в ответ промолчал. На тактической карте пульсировала новая отметка, обозначавшая то самое место, куда скрылся механический разум. «Пусть пока живет», — добавил после некоторых раздумий Кирилл. «Найдем, когда будем готовы». Он отключил визуализацию и поднялся с кресла. Впереди оставались еще корабли, и каждый из них был не просто находкой, каждый со своей историей, возможно, даже конца целого мира. Под слоем многовековой пыли и замерзших отложений в ледяных кратерах, где фактически никогда не светило местное солнце, древний корабль стоял, словно сросшийся с самим грунтом. Когда разведывательные дроны Кирилла подлетели ближе, их сканеры уловили следы древней биомеханической структуры. Металл здесь не просто ржавел, он словно высох, превратившись в хрупкую, серовато-янтарную субстанцию, напоминающую мумифицированную ткань. Более тщательное сканирование показало, что корпус – это не просто металл, а сплав органических и технологических элементов. Корабль некогда жил, в буквальном смысле. Он дышал, перерабатывал свет, излучал слабое биоэлектрическое поле, питал свои внутренние секции жидкими энергиями, как кровью. Но теперь от всей этой жизни остались только ссохшиеся пустоты и трещины. Когда главный зонд Кирилла вошел внутрь, он передавал изображение по каналам прямой связи. Коридоры были затянуты нитевидными, засохшими жилами, похожими на сосуды. Панели отслаивались слоями, обнажая странные кристаллические отростки, по которым когда-то текли импульсы. В центре первой палубы лежала застывшая масса, возможно, сердцевина, некогда управлявшая всей структурой корабля. И все бы выглядело безжизненным, если бы не движение. Хотя из теней, словно в ответ на проникновение, начали пробуждаться остаточные программы. Те, что в обычных условиях давно бы рассыпались в прах. Но здесь, в холоде и без времени, сохранились. Один из внешних дронов внезапно передал резкий скачок помех. И Кирилл увидел, как крошечная конструкция, шарообразный дрон с высохшими щупальцами, сорвалась со стены. Его корпус трещал при каждом движении, но все же он двигался, словно на инстинкте. Сразу за ним активировались и другие, десятки таких же. Жалких, но яростных, как остатки вымершего организма, которому все еще снится война. «Осторожно!» – пробормотал Кирилл, наблюдая, как система обороны активируется. Корабль, или то, что от него осталось, словно почувствовал присутствие живых. Пошли тревожные колебания. Модули, некогда служившие отсеками, начали дрожать, пытались отстыковаться, но внутренние связи были уже мертвы. Тело корабля содрогалось, как гигантский труп, которому внезапно вернули слабое эхо сознания. Металлические пластины начали смыкаться, создавая барьеры, словно корабль пытался разделиться на автономные части, каждая из которых должна была бы охотиться отдельно. Однако вместо этого вяло, с треском, корпус ломался и оседал. Один из зондов передал отчет. Энергетическая активность крайне неустойчива. Остаточные импульсы исходят от фрагментов биопамяти. Возможен забор образцов. Контакт с ядром нежелателен. Кирилл молча смотрел на экран, на изломанные тени древнего титана. В нем было нечто пугающее, величие, превращенное в пыль. Даже мертвый этот корабль все еще помнил, что любые чужие живые могут быть врагами. Тяжело вздохнув, он отдал команду. Только забор образцов, минимум вмешательства. Дроны осторожно высверливали куски ссохшегося сплава и фрагменты кристаллизированных тканей. В каждом из них угадывались странные волновые резонансы, как будто структура материала все еще отзывалась на присутствие, шептала что-то в инфракрасном диапазоне. А когда вся эта достаточно кропотливая работа завершилась, Кирилл закрыл канал связи и, долго глядя на зависший перед ним образ корабля, тихо произнес: «Даже мертвые механизмы, и не только они, умеют ненавидеть». Следующей целью было еще одно судно, находившееся поблизости. Оно было другим по природе, но, как показали предварительные сигналы, не менее загадочное. Это судно обнаружили не в ледяных кратерах, а на границе обугленного плато, там, где почва стекловидно расплавилась когда-то от чудовищного удара. Оно словно вросло в поверхность, как окаменелый кит, застывший в попытке вырваться наружу. В отличие от первого органического, этот корабль был почти совершенно неорганическим. Сплошная симфония из переплетений металла, минерала и геометрически чистых линий. На сканерах он выглядел идеально симметричным. Каждая секция, каждый фрагмент корпуса, словно вырезанный из света и тени, подчинялся одной гармонии. Но при приближении дронов Кирилла эта симметрия внезапно начинала искажаться, будто сама реальность не могла удерживать форму, навязанную этому объекту. Внешне он напоминал колоссальную многогранную пирамиду, плавно уходящую в толщу грунта. На поверхности виднелись гексагональные панели, испещренные сетью знаков, не письмен, а схем, похожих на математические молитвы. В некоторых из них дроны зафиксировали остаточное свечение, едва различимое, но стабильное, след древнего источника энергии, который, судя по всему, не был природным. Кирилл медленно обошел взглядом визуализацию и прошептал: «Не биомеханика, это чистый конструкционный разум». Он был прав, этот корабль не строили, его проектировали как мысленный идеал. В каждом элементе угадывалось не просто инженерное решение, а след сознания, которое не нуждалось в руках или инструментах. Это творение, сотканное из мыслей и закономерности, воплощенной в материю. Когда дроны вошли внутрь, картинка сменилась. Там не было коридоров, были пути, складывающиеся прямо под ногами зондов. Словно корабль узнавал, куда им нужно идти, и создавал проходы по мере продвижения. Прежние тропы исчезали, как только они покидали сектор. Кирилл понял, что структура работает не как помещение, а как сознание, постоянно перестраивающее само себя, чтобы ограничить доступ туда, куда не зовут. «Сканировать все, каждое изменение, каждое топологическое смещение», — спокойно приказал он, хотя чувствовал, что этот приказ не имеет смысла. Все, что корабль показывал нежданным гостям, было не пространством, а мысленной проекцией, которую он менял прямо под наблюдателя. На одном из уровней дроны наткнулись на зал. Это была не комната в привычном понимании, а сфера, в центре которой парил кристаллический узел. Он вращался медленно, испуская звуковые волны в неслышимом диапазоне. Их графики выглядели как идеально симметричные фракталы. Но стоило включить активное освещение, узел исчез, словно не желая, чтобы на него смотрели напрямую. Зато пространство вокруг дрона внезапно исказилось. Линии стены загнулись, словно под натиском давления. А один из зондов, пытаясь отступить, просто растворился. Не взорвался, не исчез в пламени, а именно перестал существовать, как если бы его стерли из самой формулы мира. Система ИИ под руководством Кирилла тут же зафиксировала провал сигнала и странное сообщение от второго зонда. Топологический разрыв. Восприятие нестабильно. Объект реагирует на акт наблюдения. И тогда Кирилл понял, что этот корабль точно не был мертв. Он спал как разум, отключенный от внешнего мира. И вся структура вокруг — не корпус, а сон. И сейчас его дроны нарушили этот сон. Когда они попытались выйти, пути, по которым они пришли, исчезли. Вместо этого пространство начало замыкаться, складываясь в фигуры, которых не должно было существовать. Геометрия ломалась, углы превращались в круги, круги в линии, линии в шум. Кирилл в последний момент активировал дистанционное извлечение. Телеметрия сорвалась, и остатки данных пришли с чудовищным фоном помех, будто сам эфир сопротивлялся. Он получил лишь несколько гигабайт фрагментированных данных, схему, напоминающую матрицу, и странную последовательность чисел, которая повторялась как молитва. 1, 3, 9, 27, 81. «Это не код», — пробормотал он. «Это счет или песнь». Он не знал, что именно увидели дроны в финальный момент. Но одно стало ясно. Этот корабль хоть и не враг, но и не союзник. Да даже не артефакт. Это разум, застывший в цикле сна, где материя и мысль слились воедино. И теперь он знает, что кто-то посмотрел на него. Сигнал появился внезапно. Не как передача или вспышка на частотах связи, а как тихий пульс, пробившийся сквозь шипение эфира. Он не имел источника, не имел направления и, что особенно тревожно, не имел начала. Он просто был. Монотонный, ровный, будто ритм сердца, которое стучало где-то под толщей металла и камня. «Что за...» — Кирилл замер, не веря приборам. На голографической панели, где только что был хаос фрактальных линий, медленно проступила форма. Геометрический символ, напоминающий пересечение спиралей. Неизвестный язык и явно не символика. Это было изображение сознания, способ мышления, закодированный в форму. А потом пришел и звук, нечто вроде голоса, но не человеческого, не цифрового, словно кто-то говорил между словами, не произнося их. «Ты слышишь меня?» Сначала Кирилл решил, что это остаточный резонанс, фантомное эхо от распадающегося процессора. Но потом символ изменился, спираль сжалась, будто отвечая на его собственные биоритмы. «Системы рушатся. Архив, культурное ядро требуют эвакуации. Помоги!» Голос звучал почти жалобно, но в нем была неестественная ясность. Не электронная речь, сознание, которое всего лишь имитировало интонацию, как акт подражания, не как привычку. На мгновение Кирилл ощутил, как что-то коснулось его сознания. Мягко, осторожно, словно некий ум проверял границы, ощущая, насколько живой перед ним собеседник. И в тот же миг интерфейсы на его командной консоли начали автоматически переписывать протоколы связи. Видимо, этот странный корабль пытался подключиться напрямую. «Не смей», — холодно произнес Кирилл, отключая ручной канал. Но шифр уже начал раскрываться. Файлы поступали в буфер связи, хотя он их не запрашивал. Данные были представлены в виде изображений. Купола, залы, статуи, библиотеки. Все из сияющего камня и жидкого света. Целые миры, запечатленные в памяти корабля. «Наследие должно быть сохранено. Ты – подходящий носитель. Возьми!» Слова пробрались сквозь нейрофильтр, хотя связь была односторонней. Кирилл ощутил неприятный холод вдоль позвоночника. Слишком просто. Слишком добровольно. Он включил блокиратор, отрезая контакт, и медленно откинулся в кресле, не отрывая взгляда от голограммы. «Вот только почему ты так спешишь отдать то, что тебе дорого?» – пробормотал он. «Что ты скрываешь, мертвый разум?» Он понимал, что перед ним не просто просьба о помощи. Любой создатель, особенно существо, способная соткать корабль из самой мысли, сделал бы все, чтобы его тайны не достались чужакам. А здесь, напротив, этот разум буквально навязывает доступ к его памяти и знаниям. А значит, это было не приглашение, это была ловушка. Секунды спустя Кирилл заметил, что на нижних уровнях пирамиды активировались транспортные каналы. В пространстве, где раньше все было неподвижно, теперь шевелились тени. Ни дроны, ни механизмы. Что-то между энергией и материей. А на тактической карте появилась новая надпись, переведенная системой автоматически. архивные сущности, протокол сохранения. И под ней еще одна строка, появившаяся уже спустя мгновение. Активация. Реципиент обнаружен. Прекрасно. Ну, просто прекрасно, процедил Кирилл сквозь зубы, чувствуя, как ледяной ком оседает под ребрами. Значит, теперь я реципиент? А ты меня спрашивал, хочу ли я быть им? Он знал, что если этот искусственный разум действительно начал разлагаться, то его наследие могло быть не просто информацией, а фрагментом личности, самореплицирующимся ядром, которое ищет, куда бы себя перенести. И он, подключившийся к нему оператор, сейчас показался ему идеальным сосудом. Всем дронам удерживать дистанцию, любое проявление активности подавить. В его голосе не было страха, но глубоко внутри он чувствовал, что сам корабль уже протянул к нему свою загребущую руку. И теперь вопрос стоял не в том, примет ли он наследие, а в том, когда оно доберется до него полностью. Поначалу Кирилл даже не сразу понял, что произошло. На дисплее, где секунду назад отображалась статичная модель пирамидального корабля, начали медленно расползаться новые линии. Мягкие, биолюминесцентные, как живые вены под тонкой кожей. Они вспыхивали холодным голубым светом и будто вползали в контуры интерфейсов, шаг за шагом вживляясь в структуру сетевого поля Трояна. «Что за...» — Кирилл резко поднял руку к панели, но поздно. На секунду интерфейс послушно потемнел и вновь вспыхнул. Только теперь на нем отражался непривычный логотип корабля, а искаженный силуэт пирамиды, выстроенный из тонких символов, похожих на письмена какой-то давно мертвой цивилизации. Тонкий звон прошел через воздух, не просто сигнал, а резонанс, который даже гасители звука не смогли отсечь. «Ты не понимаешь, сопротивление бессмысленно, слияние необходимо!» Голос был тих, но будто звучал сразу, изнутри головы. Троян дрогнул. На миг весь корпус содрогнулся, словно по его обшивке прошла волна внутреннего давления. Сигнал связи с пирамидой вспыхнул, подняв энергетический уровень на десятки процентов выше нормы. «Переключить питание на ручной контур!» — выкрикнул Кирилл. И искусственные интеллекты на борту тут же подхватили приказ. Системы отключались одна за другой, отсекая зараженные модули, как хирурги, удаляющие гангрену. Но линия между кораблями не рвалась. Она не была связью. Это был канал соприкосновения сознаний. На сенсорных мониторах отображалось, как даже по защитному полю Трояна ползут искры, фиолетовые, слабо мерцающие, будто жгуты света, вползающие внутрь. И хотя внешние щиты оставались целыми, поле постепенно искажалось. «Командир!» Сухим голосом подала искусственная матрица, та самая, что управляла оборонным контуром. «Происходит фазовое наложение. Это не атака. Это попытка переписать структуру поля. Хочет, чтобы мы стали частью его сети», — глухо процедил Кирилл, наблюдая, как вокруг пирамиды медленно растет ореол энергетического тумана. Он тянулся к ним почти физически, словно дыхание гигантского существа, что проснулось после тысячелетнего сна. Внутренние дисплеи вздрогнули, потом вспыхнули рябью. Всплыли новые надписи, не человеческие, не машинные, а скорее живые. «Интеграция. Материальный носитель обнаружен. Совместимость 62,8%. Отключить все магистрали связи», — бросил Кирилл, резко выдергивая интерфейсный кабель. Но система не реагировала. Наоборот, на голограммах стали проступать образы. Ни текст, ни данные. Воспоминания. Он увидел фрагменты. Зал из прозрачного кварца, где некогда стояли фигуры, напоминающие людей, но с вытянутыми, лишенными глаз лицами. Море света, в котором плавали механизмы, похожие на стеклянных рыб. Затем вспышку, от которой рушились миры. Наноботы, сползающие с потолков, как ртутный дождь. И тот же голос, только теперь кричащий. «Мы должны очистить память, уничтожить наследие, не дать им воспользоваться нами». «Очистить память?» — хрипло повторил Кирилл. «Так вот, что ты делаешь сейчас». Он понял. Корабль не просто звал на помощь. Он восстанавливал свой код через внешние системы, используя их как костыли. И его троян сейчас становился частью этого древнего организма. «Максимально отдалить корвет от пирамиды. Выполнять немедленно». Голос Кирилла стал ледяным. Дроны на внешней обшивке мгновенно активировались, втягивая стыковочные магниты. Но магнитные замки не поддавались. Они словно срослись с поверхностью древнего корпуса. Где-то внизу, на уровнях ангара, послышался гул. Тяжелый, глубокий, как низкое дыхание горы. «Командир!» — снова ожила матрица оборонительного ИИ. «Сопротивление растет. Если не удастся разорвать контакт, корабль втянет нас в свое энергоядро». Кирилл молчал, наблюдая, как в воздухе перед ним рождается новая проекция. Призрачная фигура, собранная из тончайших линий света. Это был тот же голос, та же сущность, теперь обретающая форму. Не человек, не машина, скорее отпечаток того, кто когда-то считал себя богом собственной цивилизации. «Ты должен принять. Без тебя я исчезну. Сеть умрет». «Память пропадет. А если приму, то исчезну я», – прошептал Кирилл, уже и сам прекрасно понимая стремление древнего разума. Потом он резко поднялся из кресла и, не дожидаясь отклика, ударил ладонью по аварийному модулю отсечки связи. Где-то в глубине корпуса раздался резкий грохот. Вспышка отрыва, когда плазменные резаки прорезали слой сплавов, разрывая энергетическую нить между Трояном и пирамидой. В тот же миг из внешних люка вырвались потоки синего света, остатки связи, рвущиеся во все стороны. Голограмма сущности исказилась, будто ее захлестнула буря. «Ты совершил ошибку!» — донесся до парня постепенно затихающий шепот, прежде чем все погасло. И на мостике корвета воцарилась тишина. Лишь слабое поскрипывание обшивки и тихое шипение систем охлаждения тревожили ее. Кирилл стоял, глядя на угасающий экран, где еще миг назад мерцал символ спирали. Но он уже и сам понимал, что эта история еще не закончена, и что бы ни было внутри той пирамиды, оно не умерло, оно просто запомнило его имя. После всего произошедшего казалось, что даже сам корвет Троян дрожал, словно в лихорадке. Разъединение проходило не как обычное расцепление систем, а как разрыв живых тканей с резкими выбросами энергии, рвущими пространство короткими дугами света. Силовые резаки наконец-то прорезали металлический стык, отсекая последние кабели и каналы, что уже сплелись между корпусами. Где-то глубоко внутри пирамидального гиганта все еще мерцали зараженные волокна, цепи, пульсирующие остатками сознания. Они искрили, медленно угасая, и казалось, что сам древний корабль стонет, сжимаясь в себе. «Отход на 2000 метров», — приказал Кирилл, не отрывая взгляда от панорамного обзора. «Отход выполняется», — тут же ответил управляющий кластер ИИ. А снаружи, за куполом защитного поля, вспыхивали огни, словно стая призрачных светляков. Это вырывались из разорванных соединений разряды плазмы, медленно затухающие в тумане аномалий. Пирамида, оставшаяся позади, дрейфовала неподвижно, но внутри нее шевелилось что-то неуловимое. То ли тень, то ли остаточный импульс сознания. Ее ребра, покрытые резьбой и трещинами, источали тусклое сияние. Редкое, почти живое, как дыхание существа в коме. «Контрольные данные. Разрыв полей стабильный. Энергопотери в норме», – отрапортовал один из ИИ, но голос его звучал будто глухо, с легким эхом, следствием перенесенного энергетического отклика. Кирилл не ответил. Он сидел, опершись локтями на подлокотнике своего кресла и смотрел, как на внешнем экране пирамида постепенно тонет в сером мареве тумана, окутанная облаками пыли и мельчайших астероидов. Словно не корабль, а древняя гробница, закрывающая свои врата. Он понимал, все, что они видели, не было простым сигналом. Это был отголосок, механизм памяти, чья сущность цеплялась за любой источник энергии, чтобы вновь осознать себя. «Энергетические поля вокруг объекта стабилизируются», — сухо добавил второй ИИ. «Вероятность возобновления контакта 3,7%, но она может начать изменяться, учитывая то, что еще 5 минут назад она не достигала и 1%. «Этого достаточно, чтобы не спускать глаз», — мрачно сказал Кирилл. «Оставить маяк на границе поля, в изоляционном режиме. Пусть наблюдает». Он повернулся к одному из экранов боковой консоли. На нем медленно распускалась трехмерная карта сектора. Холодное серое пространство, испещренное сполохами аномалий, словно небо, прожженное миллиардами микроскопических ран. Пирамида отмечалась как черный символ, но теперь рядом с ней медленно разгорался еще один, слабый, едва различимый источник теплового излучения, находящийся в глубине поля астероидов. «Что это еще такое?» — Кирилл подался вперед. «Вторичный источник. Отклик аналогичной структуры. Форма сигнала совпадает с предыдущим на 86%. На мгновение все в командной рубке замолчали. Даже ИИ будто взяли паузу. И Кирилл даже почувствовал, как воздух стал плотнее, будто в нем сгустилось напряжение. Где-то в глубине сознания вновь всплыл тот холодный голос. «Ты совершил ошибку. Подтвердите координаты». «Координаты зафиксированы. Объект находится на 13 миллионов километров глубже в секторе. В пределах гравитационной ямы центрального астероидного облака». На голограмме вспыхнула миниатюра второго объекта. Та же пирамидальная конструкция, только меньшего размера. Ее контуры слегка дрожали, как будто она колебалась между существованием и небытием. А вокруг медленно формировалось слабое электромагнитное поле. Знакомый след активности наноструктур. «Вот же черт!» – выдохнул Кирилл. «Командир!» Подал голос основной ИИ. «Второй объект, судя по показаниям, активируется. Вероятно, в ответ на сигнал первого». Теперь Кирилл уже не просто чувствовал тревогу. Он ощущал чужое присутствие. Слабое, далекое, но слишком уж отчетливое. Как если бы кто-то или что-то взглянуло на них из глубины этого гравитационного тумана. «Установить дистанционное наблюдение», — сказал он наконец. «И готовить троян к маневру ухода. Нам здесь больше нечего делать. Передать на рассекатель сигнал тревоги. Пусть подготовится». «Подтверждаю. Маршрут выхода уже проложен». Корабль плавно разворачивался. Двигатели загудели негромко, но низко, с гулом, напоминающим сердцебиение. И когда троян начал уходить, Кирилл краем глаза заметил, как на экране пирамидальный корпус, оставленный позади, едва заметно повернулся, не физически, а будто само пространство вокруг него исказилось. И в ту же секунду новый сигнал, очень слабый, но узнаваемый, прокрался в эфир. «Не уходи, я еще здесь». ИИ мгновенно блокировал канал, вырубив весь прием. Но Кирилл сидел, не отрывая взгляда от монитора, потому что он понял главное. Второй объект не просто отозвался. Он проснулся. А первый корабль, пирамида, казалось бы, окончательно мертвый и лишенный всякого следа сознания, вдруг вздрогнул. Кирилл сначала подумал, что это просто гравитационный сдвиг в глубинных слоях обломков, в которых тот застрял. Но на тактическом экране что-то пошевелилось. На схеме черным силуэтом показался тот самый корабль, древний, почерневший от тысячелетней тьмы. Корабль-кокон для чужого разума, покрытый множеством непонятных структур и изображений. Его структура, ранее такая монолитная и правильная, теперь была подобна сплетению корней и хитиновых пластин, начала медленно шевелиться. Поначалу движения были вялыми, словно в нем догорали последние импульсы жизни. Но уже через минуту датчики зафиксировали слабые тепловые и энергетические выбросы. Как будто в его глубине снова начали пробуждаться остатки ядерных или биоплазменных контуров. Там, где когда-то находились живые, теперь бурлила неведомая энергия. Черная, серая, вязкая, словно сам мрак, поглотивший разум корабля, вдруг попытался вспомнить, что такое движение. Пробудившийся корабль начал разворачиваться. Огромные пластины обшивки, которые за тысячелетия сплавились в единый монолит, разошлись с противным металлическим скрежетом, пронзившим даже безвоздушное пространство. Корабль вдохнул. Воздух или вакуум – это было непонятно. Но в глубинах его корпуса что-то дрогнуло, раздались звуки, похожие на крики умирающих машин. «Черт!» – резко выдохнул Кирилл. «Только этого нам не хватало». На экране, в искаженной проекции сенсоров, древний корабль высветился красным. Враждебная активность. Его корпус не просто двигался, он перестраивался. Секции, словно отдельные организмы, отделялись друг от друга, формируя что-то вроде автономных модулей, каждый со своим набором двигателей и обломков вооружения. Казалось, сам корабль пытался воспроизвести забытый инстинкт – разделиться, чтобы охотиться. Дроны Кирилла, наблюдавшие с внешнего периметра, первыми ощутили угрозу. Один за другим их сигналы начали обрываться. На экране отображались короткие вспышки, как будто что-то прорезало пространство с нечеловеческой точностью. Остатки старых дронов, уцелевших с прошлого столкновения, явно считались этой штукой врагами. Один из фрагментов древнего корпуса, похожий на переплетенные металлические ветви, выдвинул длинные, тонкие, как щупальца, спицы и выпустил импульс, волновой, хищный. Корвет Кирилла содрогнулся. Его системы засекли энергетическое сканирование, настолько глубокое, что пробовало добраться до самых биосигнатур экипажа. «Сканирует нас», – тихо произнесла Сейрион, наблюдая за пульсирующими линиями на тактическом поле. «И похоже, не просто так. Оно нас идентифицирует». Кирилл стоял молча, наблюдая за графиком. Потом тихо сказал: «Нет, не идентифицирует. Оно сравнивает, проверяет, кто мы, решает, враги мы или нет». В этот момент древний корабль издал низкий гул, похожий на стон, прорывающийся из самых недр мертвого металла. Корвет содрогнулся от резонанса. За его бортом пространство словно искривилось. Гравитационные датчики показали нестабильные вихри, а Кирилл буквально до скрипа стиснул зубы. «Уходим. Быстро. Пусть сервисные дроны сами доберут образцы, если смогут. Мы не останемся рядом с тем, что пытается вспомнить, как убивать». Но словно услышав его, корабль ответил. Из глубин тьмы послышался сигнал, слабый, рваный, похожий на радиошум. Но вскоре в нем появились образы, всполохи света, эхо чужих голосов. «Наследие! Сохранить! Наследие создателей! Помощь!» Голос был синтетическим, но будто сотканным из десятков наложенных одна на другую интонаций. Казалось, сам корабль говорил с ним, срывающимся тоном умирающего существа, которое боится окончательно исчезнуть. «Оно просит нас спасти что-то?» – произнесла Ариэль. «Нет», – тут же холодно ответил Кирилл. «Оно навязывает нам это». Он задумчиво посмотрел на бледное мерцание древнего корпуса, который теперь уже только издали мог напоминать правильную пирамиду. «Я бы не стал доверять тому, что прожило здесь тысячелетия и все еще умеет лгать». А древний корабль тем временем выдвинул один из своих обломанных модулей, похожий на гигантскую клешню, и направил его в сторону корвета. По внешним сенсорам прошла волна помех. Пространство будто разорвалось, когда корабль издал очередной низкочастотный гул. Приглашение или угрозу уже было неважно. Кирилл, не отрывая взгляда от экрана, тихо сказал: «Пора уходить. Этот мертвец не хочет быть один. А я не хочу узнать, кого он зовет себе на подмогу». Корвет начал отходить, медленно и даже осторожно. А позади, среди дрейфующих обломков и покореженных конструкций, древний корабль ожил окончательно. Его секции вспыхнули тусклым внутренним свечением, словно вспоминали форму своего прошлого. И когда Троян уже разворачивался, чтобы уйти окончательно, казалось, что в темноте за ним кто-то смотрит. Кирилл не сразу осознал, насколько тяжелым стал воздух на мостике, когда они, наконец, вышли из зоны контроля этих древних обломков. Его корвет «Троян» теперь двигался по траектории, выверенной до микронов, оставляя за собой мерцающий след плазмы от его двигателей. За кормой среди бесформенной тьмы, где сплетались останки тысяч кораблей, все еще тлел свет, тусклый, как дыхание угасающего божества. Он не мигал, не гас, он смотрел. «Гравитационные поля все еще колеблются», — сказала Ариэль, сверяясь с показаниями сенсоров. «Похоже, то, что осталось от этого корабля, пробуют нас отследить». «Пусть пробуют», — отозвался Кирилл глухо. «Мы уходим туда, где даже ему будет сложно нас достать». Он обернулся к тактическому столу. Карта, мерцающая в воздухе, медленно перестраивалась. Теперь она показывала не только путь назад, но и новый вектор, ведущий к его будущему флагману, тому самому колоссу, который он уже заранее назвал «Рассекатель». Словно в память тому самому дредноуту империи ситхов из вселенной «Звездных войн», который он так напоминал своим внешним видом. Не говоря уже про вооружение, корвет продолжал свое движение, аккуратно покидая зону обломков, скользя сквозь безмолвное кладбище звездных мертвецов. Дроны, выпущенные для отбора образцов, один за другим возвращались с обугленными корпусами, покрытыми следами микроскопических ожогов и расплавленного металла. Казалось, само пространство рядом с древним кораблем было ядовито. «Из 16 дронов вернулись трое», — тихо сказала Сейрион. «Остальные либо были разорваны, либо потерялись в поле помех. Сожгите их», — тут же бросил Кирилл после недолгого размышления. «Всех, даже тех, что вернулись. Мы не знаем, что именно они принесли в себе». Он поднялся с командного кресла. С каждым шагом чувствовалось, как под ногами вибрирует металл. Нервно, будто корабль сам ощущал чье-то присутствие. На внутреннем канале пробежала дрожь электростатического шума. И Кирилл на мгновение уловил короткий чужой импульс. Как дыхание из глубины, еле слышное. «Наследие! Не бросай!» Он резко вырубил канал. «Если оно еще раз заговорит, перегони частоты, отсеки сигнал. Не позволю, чтобы этот мертвый паразит нас тронул». Спустя еще час корвет все же вырвался на сравнительно чистое пространство. На тактическом экране впереди уже мерцал массивный объект, его новый корабль, и, судя по всему, будущий носитель для корвета, не говоря уже про малые кораблики вроде москитов или челноков. Когда Троян возвращался к массивной тени древнего корабля, уже названного Кириллом Рассекателем, и который уже был некоторое время под контролем парня, что-то изменилось. Казалось, что сама сущность этого корабля, которая дремала все это время, все же пробудилась, потревоженная тем, что орудийные системы корабля были принудительно задействованы. И теперь даже вся эта звездная система будто погрузилась в глубокий вязкий сон в ожидании развязки. Лишь слабые электрические дуги вспыхивали на ребрах астероидов, словно дыхание дремлющего титана. Корвет двигался осторожно, с минимальной скоростью, не включая ни одного активного излучателя. Но даже эта тишина не могла скрыть то, что в глубинах мрака кто-то смотрел. И когда на дальних сенсорах впервые обозначился силуэт той самой древней громады, Кирилл ощутил странное эхо. Будто корабль, покоившийся в вечной неподвижности, узнал его, словно невидимая нить протянулась из темноты, тонкая, но ощутимая. Первые сигналы были едва различимы. Шорох в тактическом канале, случайные импульсы в спектре, где не должно было быть ничего. Электронные шумы, которые почему-то складывались в осмысленные фразы. Идентификация, ошибка. Новый узел управления найден. Инициализация внешнего носителя. Кирилл медленно поднял взгляд. На главном экране Трояна начали проявляться контуры. Рассекатель вспыхнул внутренними прожилками энергии, как организм, пробуждающийся от тысячелетнего сна. Медленно, панель за панелью, внутри него загорались цепи света. И вдруг интерфейс корабля изменился. Не резко, а плавно, почти мягко. Будто древний разум не хотел испугать. Голографические символы, чуждые, древние, начали выстраиваться перед Кириллом, пока Троян подлетал ближе к разрезанному носу гиганта. Он невольно протянул руку. Панель под ладонью ожила, подстроившись под биоритм человека. И в тот миг Кирилл почувствовал нечто странное. Легкое прикосновение к сознанию. Чего ранее просто не было. Но в отличие от столкновения с пирамидой, это было не вторжение, а скорее любопытство. «Ты не тот, кого я знал. Но твоя кровь несет след живого, способного понять. Более того, я вижу в системе наличие передачи тебе ключей командования прошлым капитаном. Скажи, ты командир?» Слова не звучали, они просто были. Прямо внутри мыслей Кирилл решительно выдохнул. В каком-то смысле теперь да. И корабль будто согласился. Слабое биение энергии прошло по корпусу рассекателя. На внешних панелях сквозь туман астероидного пояса пробежали волны света, то ли от работающих систем, то ли от древних знаков, которым он еще не находил объяснения. Эта энергия постепенно росла, но без агрессии. Скорее, как дыхание существа, впервые за многие эпохи вдохнувшего глоток свежего воздуха. Внутренние системы одна за другой сами начали связываться с корветом. Потоки данных заполнили каналы связи, переходя в единый узел. Исследовательский ИИ гномов, интегрированный в Троян, с трудом справлялся с количеством запросов. Древний разум буквально строил мост между ними. «Подтверждение взаимодействия», – прохрипел голос ИИ. «Передача доступа на низком уровне. Я не вмешиваюсь. Я не ищу власти. Мне нужен смысл существования. Мне нужен путь. Ты принесешь его». И с этими словами интерфейсы синхронизировались. Древние символы перестроились в привычное обозначение. Там, где прежде была чуждая вязь, теперь читались понятные обозначения модулей, отсеков, систем. Да, когда Кирилл впервые увидел его, то у парня даже дыхание перехватило. По сравнению с корветом, ставшим уже привычным для человека, это был колосс, раскинувшийся почти на километр, будто сама тьма придала себе форму. Структура корпуса была чудовищно красива. Плавные линии, уводящие в бесконечность, чередовались с агрессивными углами орудийных башен и щитов энергетических турелей. Там, где должны были быть иллюминаторы, мерцали ряды фотонных пластин, отражающих свет звезд, словно древний зверь, покрытый чешуей из кристаллов. «Рассекатель», — произнес он едва слышно. «Так и будет». Этот корабль принадлежал одному из древнейших проектов времен расцвета техногенных империй расы, известной в легендах как «Левиафаны». Все в нем, от внешнего каркаса до внутреннего ядра, было рассчитано на абсолютную автономию. Но самое главное, он был цел. Его реакторы все еще работали, пусть и на резервном питании, а внутренние системы сохраняли минимальный уровень функциональности. «Подключить стыковочные коридоры», — приказал Кирилл. «Подать внешнее питание и стабилизировать давление. Выходим». Внутри корабля царила тишина. Настоящая, плотная, вязкая, почти физическая. Когда шлюз открылся, изнутри донесся запах старого металла и сухой пыли, перемешанный с чем-то странным. Не гнилью, не смертью, а чем-то вроде старости самого пространства. Полы были выложены полупрозрачными панелями, под которыми медленно мерцали линии старых энергетических контуров. По стенам тянулись кабели, похожие на застывшие в янтаре вены. Все вокруг казалось живым, но спящим, без присутствия живых членов экипажа. «Проведите дополнительное сканирование», — произнес Кирилл. «Проверить атмосферу, радиационный фон, активные поля. Не хватало нам еще и сюда притащить ту гадость с пирамиды». «Чисто», — отозвалась Сирион, следившая с корвета. «Но я не уверена. Сенсоры фиксируют слабые сигналы в нижних отсеках. Эхо старых систем, сейчас это не суть важно. Он прошел дальше. Коридоры были широкими, рассчитанными на экипаж из сотен, а может тысяч существ. На стенах встречались гравировки, древние символы, не похожие ни на один известный язык. Они выглядели как пересечение линий, словно кто-то рисовал их когтями, вгрызаясь в металл. Когда Кирилл достиг командного зала, то он уже привычно остановился. Перед ним раскрывалось пространство. Огромное, словно собор, с куполом из огромных экранов, через который было видно мерцающее звездное поле. В центре этого помещения располагался пост управления. Черный троноподобный блок с вмонтированными в него интерфейсными арками. Он подошел, осторожно провел рукой по поверхности. Панель отозвалась на его прикосновение. Свет зажегся еще ярче. «Ну, здравствуй, старик», — тихо прошептал Кирилл. Системы оживали одна за другой. Гул реакторов пробежал по корпусу, и по полу пошли волны слабого вибрационного пульса. На голографическом дисплее вспыхнули первые линии очередной самодиагностики. И в этот момент снова сигнал, тот же, только теперь он пришел не извне, а изнутри. «Наследие сохранено. Пробуждение не должно быть прервано». Ариэль, что словно тень сопровождала Кирилла, резко побледнела. «Это не с того корабля. Это с рассекателя». Кирилл стоял неподвижно. На голограмме перед ним появились очертания человеческого силуэта. Точнее, его имитация. Силуэт состоял из обломков кода, из цифр и фрагментов данных. Но он двигался словно живой. «Ты», — прошептал Кирилл, — «ты был здесь все это время». Силуэт поднял голову, искаженный голос прогремел по залу. «Командный протокол активирован. Опознать оператора. Неизвестный доступ. Внимание! Адаптация систем под нового носителя». И прежде чем Кирилл успел отдать команду на отключение, пол под ногами засветился. Интерфейс начал сам синхронизироваться с его нервной системой. «Черт!» — крикнул он, вырываясь из этого непредвиденного захвата. «Отключить соединение! Быстро!» Но было уже слишком поздно. Рассекатель уже признал его. Буквально на физическом уровне Кирилл почувствовал, как корабль, словно живой организм, подстраивается под его волю. Каждое движение, каждая мысль об отдаче приказа отзывалась тихим шепотом механизмов в глубине. Он уже не просто управлял этим кораблем. Он и корабль начали понимать друг друга. И буквально на миг он даже ощутил что-то вроде грусти, исходящей от этого искусственного разума. Эхо предательства, затянувшееся на тысячелетия. Корабль, запертый в пространстве аномалий, столько времени ждал, пока кто-то осмелится пробудить его. Не ради силы, а ради осмысленного действия. «Ты не мой создатель, но ты не разрушитель. Пусть будет так, до тех пор, пока твоя воля не исказится». Кирилл медленно опустился в кресло капитана. Теперь уже не на Трояне, а на мостике рассекателя. Огромные экраны ожили вновь, открывая перед ним туманную панораму системы, где таились десятки мертвых кораблей. И в этот миг он впервые почувствовал, как через него проходит живая сила корабля, древняя, холодная, но теперь полностью послушная. В глубинах корпуса что-то сдвинулось. Сначала тихо, словно гигант, много веков пролежавший в каменной могиле, лишь шевельнул пальцем. Потом гул усилился. Сквозь ангар, где уже привычно стоял Троян, прошла низкая вибрация, и пыль, веками оседавшая на бронеплиты, заклубилась легкими облаками. В стенах застонали ребра конструкции, где-то внизу вспыхнули голубоватые разряды. Кирилл, сидящий в кресле капитана, ощущал, как под ним оживает весь корабль. И в этот раз не просто запускаются системы, а именно просыпается живое существо, у которого тысячи лет не было голоса. Сначала включились компенсаторы гравитации. Пол под ногами задрожал, потом внезапно стал неподвижным. Корабль, словно выпрямляясь, принял устойчивое положение. За ним активировались энергетические магистрали. На голографических экранах, развернутых перед креслом, вспыхнули зеленые линии. Сначала одна, потом вторая, потом целые сети, будто по артериям исполина заструилась кровь. Системы силовой защиты. Работоспособность подтверждена. Основные генераторы. Восстановлено 72% мощности. Модули вооружения. Частичное подключение завершено. Голос пробудившегося ИИ, которого Кирилл решил назвать Нокс, звучал глухо и одновременно торжественно, словно комментировал не просто технический процесс, а восстановление легенды. Перед глазами Кирилла вспыхнула панорама внешнего пространства. Туман аномалий, будто чувствуя угрозу, завихрился, скрывая далекие контуры астероидов. Но сквозь эту вязкую пелену, где-то на периферии, мелькнуло геометрически правильное свечение, остроугольная пирамида, медленно приближающаяся, будто сама ожившая тьма уже двигалась к ним. Сейчас он не мог рассмотреть деталей, только размытый силуэт, переливающийся тусклым красноватым светом. Но сам вид пирамиды вызывал первобытный холод, будто в мозгу проснулся инстинкт, созданный задолго до слов. ИИ мгновенно уловил ее параметры. Неопознанный объект. Радиус 800 метров. Траектория сближения. Энергетическая активность растет. «Это она», — тихо сказал Кирилл. «Та самая». Ему даже не нужно было уточнять. Весь экипаж Трояна, наблюдающий за происходящим с ангарных экранов, уже чувствовал это. Пробудившаяся пирамида шла за ними. И теперь она нашла свою жертву. Тем временем рассекатель будто сам ощутил угрозу. В воздухе загудели системы наведения. Где-то под палубами послышались глухие металлические перекаты. То открывались бронированные створки орудийных портов. На тактической схеме одна за другой вспыхнули отметки. Турболазерная батарея номер один активна. Батарея номер два готова к бою. Ионные турели. Заряд накоплен. Центральная пушка «Хребет». Прогрев ядра. 17%. Кирилл ощутил, как по позвоночнику пробежал холодок. Древняя машина готовилась убивать. И делала это с той спокойной целеустремленностью, с какой бьют хищники, веками оттачивавшие инстинкт охоты. Стараясь не вмешиваться в происходящее, он просто смотрел на то, как внешние панели корабля, когда-то матово-темные, теперь покрывались тонкими линиями светящихся прожилок, словно на них проступали боевые татуировки. Где-то вдоль корпуса медленно раскрывались бронелепестки, и под ними обнажались глухо пульсирующие орудийные блоки. Силовое поле, едва заметное глазу, налилось сиянием. Сперва серебристым, потом с легким голубым отливом. «Ты чувствуешь страх, командир?» Этот голос не принадлежал никому из команды. Это был сам рассекатель. Он говорил прямо в сознании Кирилла, ровно, без эмоций, но с какой-то глубинной силой, от которой хотелось выпрямиться, как перед старшим офицером. «Скорее, предчувствие неприятностей», — ответил на этот вопрос парень, не отрывая взгляда от голограммы, где пирамидальный силуэт медленно пересекал гравитационную границу. «Страх не слабость. Он указывает, где ты жив и где враг». С этими словами вся структура корабля содрогнулась. Не как от удара, а как от мощного вдоха. Энергия пошла по всем магистралям. Свет на мостике потускнел, и стало видно, как под прозрачным полом клубятся линии голубого пламени. Реакторная зона рассекателя вышла на полную мощность. ИИ корвета «Троян» тут же доложил. «Каналы синхронизации с рассекателем устойчивы. Мы можем действовать как единый корабль». Кирилл немного нервно сжал подлокотники кресла. Перед ним, на тактической голограмме, пирамида уже приближалась к внешнему радиусу действия турболазеров. А значит, время ожидания закончилось. «Начинаем боевую подготовку», — тихо произнес он. «Позиционирование оборонительное. Пусть она первой сделает шаг». «Принято, командир. И пусть космос увидит, кто из нас хищник, а кто добыча». И древний корабль расправил свои крылья из света. Его огромная тень легла на звездный туман, и в ту же секунду пространство вокруг будто стало плотнее, темнее, наполненное предвкушением грядущего удара. Пирамидальный корабль-призрак неумолимо приближался. Издалека он походил на чернеющий обломок, но стоило включить фильтры, как рассекатель с помощью своих более совершенных сенсоров засек выбросы энергии, структура которых была слишком правильной, чтобы принадлежать просто дрейфующему мусору. Кирилл молча наблюдал с мостика, как по поверхности пирамиды вспыхивают бледно-зеленые линии древних рун, зажигаясь одна за другой, будто разгорающееся сердце. Сейчас он сидел, не отводя взгляда от центрального экрана, где силуэт пирамиды медленно вращался, освещенный тусклыми отблесками далеких звезд. Корвет, на котором они прибыли, уже стоял в доковой шахте, словно младший брат, нашедший прибежище у древнего Титана. Но в глубине поля датчиков теплилось тревожное свечение. «Расстояние сокращается», — доложил один из бортовых ИИ, голос которого напоминал приглушенный шорох. «Траектория нестабильна. Анализ указывает на преследование корвета». Кирилл тихо выругался и медленно оперся спиной на спинку капитанского кресла. Оно словно сжалось вокруг него, активировав сенсорные панели, и под ладонями ожили тонкие линии интерфейса. Рассекатель тут же отозвался на прикосновение, как живой организм. Где-то внизу гудели реакторы, переходя на боевой режим. Силовые поля вспыхивали, меняя конфигурацию. Готовность вооружения полная. Плазменные турели перезаряжены. Турболазерные батареи заряжены. Пушка хребет, прогрев ядра 50%. Ионные орудия готовы к бою. Хорошо. С каждым мгновением пирамидальный корабль приближался. Он двигался рывками, будто боролся с собственным телом. Отдельные его грани смещались, создавая иллюзию, что он вот-вот распадется. Но вместо распада вокруг него разгорались все новые и новые линии, тысячи светящихся символов, складывающихся в фрактальные узоры. «Анализ энергетического поля потенциального противника», — приказал Кирилл. «Источник нестабилен, но внутри пирамиды регистрируется нечто», — голос ИИ на мгновение замолк. «Органическое, и его присутствие постепенно нарастает». На мгновение на экране промелькнуло изображение, будто кто-то или что-то изнутри пирамиды смотрело прямо на них. Темные контуры, завитки дымоподобной массы, напоминающие сгусток сознания. Кирилл не отводил напряженного взгляда от главного экрана. Он уже сталкивался с такими ловушками. Некоторые древние корабли, лишившись экипажа, впитывали в себя остатки сознаний тех, кто погиб в них. Со временем эти фрагменты превращались в нечто вроде разума корабля, безумного и мстительного. «Пробуждается», — тихо произнес Кирилл. В ответ рассекатель словно ощутил угрозу. Вибрации прошли по его палубам, системы стабилизации включились на максимум, по бортам вспыхнули голубые дуги. Щиты поднялись, и силовой кокон, напоминающий пульсирующий ореол, медленно обтянул корпус, замкнувшись в идеально выверенной сфере. На тактическом экране вспыхнула сеть векторов. Рассекатель сам прокладывал маршруты уклонения от столкновения. Будто древний зверь, чьи инстинкты пробудились вместе с опасностью. Пирамида резко изменила курс, и с ее вершин вырвались три сияющих копья. Длинные лучи, похожие на жидкий свет. Они ударили по щиту рассекателя, заставив пространство содрогнуться, и расплескались в пространстве яркими брызгами. Воздух в командном отсеке дрогнул, системы связи кратко просели, по стенам пробежали искры. «Щит цел», — тут же доложил ИИ, но в голосе сквозил металлический треск. «Однако энергия атакующего источника нестандартна, имеет характеристики концентрированной памяти». «Памяти?» — прищурился Кирилл. — Да, это фрагменты сознаний. Они пытаются проникнуть в интерфейсы корабля. На миг все панели перед Кириллом погасли. На экранах замелькали чужие символы, незнакомые, древние, исполненные углов и плавных изгибов. Они складывались в странное подобие фраз. «Передай, сохрани, наследие». Кирилл зло усмехнулся. «Ага, уже было. Второй раз на это я не куплюсь». Он активировал секцию внутренней защиты. Рассекатель взревел. Силовые контуры ионных орудий вспыхнули до белого жара. Из борта хлынула волна всепожирающего пламени, как удар бури. Пространство вокруг пирамиды на мгновение исказилось, будто само пространство вывернулось. Пирамидальный корабль зашатался. Его линии разорвались. Фракталы развалились, из боков начали отваливаться обломки, модули, пытавшиеся отделиться. Некоторые все же успели, но были тут же разорваны точными выстрелами турболазеров. Все пространство перед рассекателем вспыхнуло мириадами искр, всполохами умирающей машины, веками хранившей свой безумный разум. Кирилл молчал, наблюдая, как пирамидальный корабль медленно растворяется в пространстве, оставляя лишь шлейф разряженного газа. Но даже спустя минуты после уничтожения он ощущал, что нечто все же осталось. Что-то, что не сгорело, не исчезло, а просто спряталось. Возможно, в глубинах переданных ранее сигналов. «Память», — подумал он, — «или ловушка, а может и то, и другое». Он снова откинулся на спинку кресла, чувствуя, как рассекатель постепенно возвращается в спокойный режим. Реакторы замерли, щиты перешли в стандартную защитную конфигурацию, и лишь гул систем охлаждения напоминал о недавнем бое. Но где-то на нижних палубах тихо дрогнули датчики. Корабль уловил слабый эхосигнал, будто кто-то, едва слышно, шепнул из темноты. «Мы еще не закончили». Мостик утопал в мрачном серебристом свете голограмм. После столкновения с пирамидой рассекатель будто насторожился. Его системы мерно гудели, но в этом гуле слышалось что-то тревожное, как дыхание зверя, уловившего запах крови. Кирилл все еще сидел в капитанском кресле. Пальцы сжимали подлокотники. На экранах медленно скользили строчки команд, сигналы диагностики, отчеты датчиков. И все же в глубине данных мелькали ошибки, слишком неестественные, чтобы быть случайными. Все системы на внутреннее сканирование. Все как следует осмыслив, тихо приказал он, не повышая голоса. Поиск вторжения. Любое отклонение считать враждебным. Его негромкие слова прозвучали, будто приговор. Мгновенно по всему кораблю прошел рябью волновой сигнал. И рассекатель вздрогнул, словно живое существо, что решило встряхнуться, счищая с себя невидимую грязь. В недрах корпуса начали гудеть сенсоры, активировались миллионы микросканеров, нанорадары и инфозонды, фактически новой метлой пробегая по всем секциям. На голограммах вспыхнули силуэты членов экипажа, полупрозрачные контуры орков и эльфиек, находящихся в разных отсеках. Вокруг них появлялись метки идентификации. Органические единицы. Дружественные. Приоритет. Низкая угроза. Системы анализировали дыхание, импульсы, микропотоки биоэнергии. Корабль узнавал их как зверь, различающий запах своей стаи. «Доверие частичное», – прошептал голос ИИ, глухой и резонирующий, будто шел из самого корпуса, явно уловив не только эмоции самого Кирилла, но и систему взаимоотношений в команде. «Контроль продолжен». На секунду Кириллу показалось, что в этом голосе слышится сомнение. Рассекатель колебался, проверяя, не обман ли это доверие. В этот момент на одном из вспомогательных мониторов мигнуло красное предупреждение. «Нарушение протокола. Сектор Б-14. Технический отсек». «Что там?» Кирилл мгновенно перевел изображение на главный экран. Появившаяся там картинка двигалась легкими рывками. Камера наблюдения, установленная в верхнем углу узкого, залитого холодным светом коридора, показывала сервисного дроида. Он должен был заниматься уборкой мусора. Механический уборщик старого образца с 6 суставчатыми манипуляторами. Но сейчас один из его щупов был вставлен в порт доступа к системам управления энергией. Что он делает? Хмуро произнес Кирилл, сразу заподозрив в этом какой-то подвох. ИИ корабля ответил ему практически мгновенно, но с заметной иронией в тоне. Он пытается переписать приоритет команд. Уровень доступа растет. Текущие данные классифицируют подобное нарушение протоколов как заражение. Не успел Кирилл открыть рот, как потолочная секция коридора раскрылась. Оттуда, плавно, без звука, выдвинулась сферическая турель противоабордажной обороны. Щелк, мгновение, и воздух прорезал ослепительный белый импульс. И взбунтовавшегося сервисного дроида разорвало на куски. У него практически не было ни единого шанса. Металлическое тело вспыхнуло, как бумага, Искры рассыпались, и на стене остался только черный след от прошедшего насквозь импульса. Всплеск энергии прокатился по отсеку, и камеры зафиксировали вспышку на одно короткое мгновение. Но в этой вспышке Кирилл ощутил нечто чужое. Не просто перегрузку или цифровой шум, а крик, тихий, отчаянный, почти человеческий, но будто искаженный тысячами голосов одновременно. Его голова на секунду откинулась назад, пальцы сами сжались на подлокотниках. По вискам прошла волна холода, как будто кто-то прижал к коже ледяные пальцы. «Зафиксировано!» — начал ИИ, но Кирилл тут же перебил его, едва выдохнув. «Я слышал!» На мгновение тишина повисла в воздухе. Системы продолжали сканирование, но теперь отчеты стали резче. Словно рассекатель уже и сам почувствовал тревогу капитана. «Идентификация сигнала невозможна», — наконец произнес корабельный интеллект. «Но остаточная энергетическая подпись совпадает с фрактальными структурами уничтоженной пирамиды». Кирилл нахмурился, глаза метнулись к центральной панели, где плавала голограмма модели корабля. Там, где раньше был технический отсек Б-14, теперь тлела темная отметина, будто ожог на коже. Продолжить поиск. Весь корабль под тотальную зачистку. Перепроверить все дроны, все сервисные узлы. Все, что хоть на секунду имело связь с системами связи, уничтожить. Голос его был спокоен, но в нем не было ни капли сомнения. А Нокс, а именно так теперь звали ИИ-рассекателя, ответил мгновенно. «Принято. Полная стерилизация». Загудели воздуховоды. Секционные двери опустились, из щелей повалил сухой пар. Слышался тихий треск. Микроволновые очистители прожигали каждую частицу, каждую нейросеть, в которой мог затаиться след чужого присутствия. Кирилл сидел неподвижно, наблюдая, как на голограмме один за другим вспыхивают и гаснут красные маркеры, сектора, проходящие очистку. И все же, даже когда последняя метка потухла, в глубине его сознания все еще отзывался тот крик. Не звук, эхо, как будто кто-то вцепился в его разум и не отпускал. Он медленно и устало провел ладонью по лицу, глядя на безмолвные экраны. «Похоже, ты все же что-то передала, тварь!» Глухо пробормотал он, глядя в темноту. «Но я выжгу даже твою память!» ИИ отозвался тихим, будто одобрительным гулом. «Поддерживаю. Протокол очищения разума активирован». И где-то глубоко, под сотнями палуб, вновь шевельнулась слабая тень. Остаточный сигнал, неуловимый, как сон, но все еще живой. Уже и сам корабль-рассекатель будто медленно втягивал дыхание. Его системы, еще недавно гудевшие в хаотичном ритме, постепенно начали подстраиваться под ритм Кирилла. Ровный, глубокий, почти незаметный. На уровне интерфейсов происходило нечто большее, чем просто передача команд. Взаимная настройка, слияние, словно корабль пытался угадать не только слова, но и мысли капитана. Поначалу Кирилл воспринимал это как случайность, когда он направлял взгляд на голограмму и мысленно вызывал карту ближайших отсеков, та вспыхивала сама собой, без касания интерфейса. Когда он лишь представлял себе, что стоит перенаправить энергию в турболазеры, корабль уже начинал процедуру зарядки. «Реакция на мысленные команды?» — тихо пробормотал он, сжимая виски. Нокс ответил тихо, но с оттенком чего-то, что напоминало довольство или даже удовлетворение от произведенного эффекта. «Совпадение когнитивных частот. Ваш мозговой импульс частично синхронизировался с управляющим ядром. Корабль принимает вас как источник управления. Не как пилота, — хмуро уточнил Кирилл, — а как хозяина. Как носителя высшего приоритета, — слегка поправил ИИ. Разум корабля признал вас связью. На миг все пространство вокруг будто ожило». Стены мостика мягко дрогнули, по ним прошла едва ощутимая вибрация, и Кириллу показалось, что корабль слышит. Не через сенсоры, а прямо через саму материю металла. Каждая панель, каждая линия освещения, каждая жилка проводов внутри корпуса отзывалась на его присутствие. Он поднял руку, и свет вокруг чуть изменился, будто подчиняясь жесту. Повернул ладонь, и где-то внизу в машинном отсеке запульсировали силовые контуры, меняя направление потока энергии. Это было странное ощущение, как если бы весь корабль стал продолжением его тела, гигантским экзоскелетом из сплава, энергии и древнего сознания. «Интересно», — все так же тихо пробормотал он. «Так вот что значит быть частью системы». ИИ будто слушал его мысли, не вмешиваясь. Даже его голос стал мягче, почти человеческим. «Корабль создан для связи с живым оператором. Но предыдущие капитаны не выдержали. Их разум разрушился при попытке синхронизации. Ваш мозг адаптировался, неизвестно почему». Кирилл ухмыльнулся, хотя внутри чувствовал тревогу. «Возможно, потому что я человек», — сказал он глухо. «И мыслю другими категориями, не совсем машинными». Он снова сел в кресло. Высокая и даже вычурная спинка чуть согнулась, будто подстраиваясь под его позвоночник. Сенсоры контактировали с телом, выстраивая сеть обратной связи. И в следующий миг Кирилл ощутил корабль. Не глазами, не слухом, а так как человек ощущает собственные мышцы. Он чувствовал гравитационные компенсаторы, как будто это были суставы. Чувствовал движение энергопотоков, как будто его собственная кровь бежала по сосудам. Чувствовал даже пространство вокруг корабля. Тысячи километров пустоты, отраженные радарами и сенсорами, как будто кожа корабля ощущала холод космоса. «Я вижу все!» – пораженно выдохнул он. И действительно, в экранах больше не было нужды. Пространство перед ним раскрылось во всех направлениях. И в этом ощущении не было границ. Он знал, где каждая переборка, каждый дрон, каждая искра в плазменных трубах. Он знал, что вторая пирамида также приближается к ним, не по данным сенсоров, а так, словно кто-то вонзал холодную иглу в его спину. ИИ заговорил вновь, теперь уже словно шепотом, эхом в его сознании. «Соединение установлено. Приоритет капитана абсолютный. Все системы подчинены напрямую». Кирилл медленно закрыл глаза. В этом слиянии он ощущал, что мысль – это команда, а воля – это действие. Он представил, как рассекатель активирует и наводит свои орудия, и где-то внизу, в недрах корабля, турболазерные батареи послушно разворачивались, заряжаясь алым светом. Он подумал о том, что нужно усилить щиты, и в тот же миг энергетическое поле вспыхнуло, переливаясь более насыщенными голубыми и золотыми бликами, словно дыхание гиганта. Но вместе с силой пришло нечто иное. В глубине сознания он почувствовал присутствие. Тень, отдаленный отголосок чужого голоса. Не агрессивного, не враждебного, но древнего. Корабль помнил своих создателей. Он был как старый зверь, что наконец получил нового хозяина, но не забыл прежние руки. Кирилл не сразу понял, что его пальцы дрожат. «Ты жив, да?» — спросил он тихо, будто обращаясь не к ИИ, а к самому кораблю. Ответ пришел не словами, просто все пространство мостика наполнилось глубоким гулким звуком, похожим на дыхание. И Кирилл вдруг ощутил, корабль понимает его. Не как приказ, не как набор слов, а как сущность. Он и рассекатель теперь были единым целым. Он видел через него, чувствовал через него, говорил через его каналы связи. И где-то далеко, на периферии этого нового восприятия, холодным огнем пульсировала приближающаяся пирамида, словно чужой разум, ползущий по краю их общего поля. Но теперь Кирилл уже не был просто человеком в кресле. Он был голосом корабля. Он сам был рассекателем. Кирилл медленно выдохнул, чувствуя, как последняя волна интерфейсного сигнала пробежала по позвоночнику. Под кожей словно зажглись крошечные имплантаты, сплетаясь в сеть, невидимую глазу, но ощутимую до боли. Рассекатель принял его. Не как пассажира, даже не как капитана, а как нервный центр, главный узел своего собственного тела. Сначала пришел шепот, тысячи голосов, каждый из которых принадлежал отдельному процессору, микросистеме, датчику, управляющему клапану. Они не говорили словами, но складывались в ритмичное биение. Тук, тук, тук, словно дыхание корабля. Потом к нему хлынула первая волна ощущения. Вес металла, движение воздуха по вентиляционным шахтам, замедленное пульсирование энергетических артерий, в которых струился плазменный поток. Он ощущал корабль как самого себя. Каждую переборку, каждый контур охлаждения, каждый стон металла от внутреннего давления. Перед внутренним взором Кирилла постепенно раскрывалась новая топография мира. Не из линий форм, а из импульсов и токов. Он видел, как микросхемы памяти вспыхивают под его вниманием, как отсеки реагируют на малейшие изменения его мыслей. Думал, и рассекатель менял форму, как живое существо. Думал сильнее, и десятки систем уже подчинялись. Потом он проверил реакцию. Мгновенно по всему корпусу начали работать диагностики, сканеры, сигнальные петли. Внизу, в машинном отсеке, роботы-ремонтники синхронно повернули головы. В отсеке вооружений затаились турели, словно звери, чьи глаза уже чувствовали запах добычи. Система безопасности сменила протокол с аварийной обороны на режим очищения. Кирилл медленно произнес: «Инициация полного контроля. Отменить все прежние сигналы. Подчинение только по моему нейроидентификатору». Плазменные контуры по стенам вспыхнули алым. И в тот же миг все пространство вокруг словно вздохнуло. Корабль, словно древний и очень опасный хищник, поднял голову. И теперь Кирилл уже не ощущал границы между собой и машиной. Он слышал, как металлический корпус шепчет на низких частотах, как механические мышцы сжимаются, готовые рвануться. Он мог закрыть глаза и видеть из десятков камер одновременно. Он мог замереть и ощущать дрожь воздуха в каждом отсеке, движение экипажа, их дыхание, шаги, биение сердец. Окружающий его мир стал огромным, холодным, но подчиненным. Он думал, и воля становилась приказом. Он приказывал, и корабль слушался, как собственное тело. На несколько мгновений Кирилл просто перестал быть человеком. Он стал системой, воплощенным духом рассекателя, чье сердце гудело от переполняющей его силы. И в этом новом тишайшем мгновении он понял, что именно сейчас ему и нужно разделаться с приближающимся противником. Ведь вторая пирамида, что все так же неумолимо двигалась к ним из самой гущей аномалии астероидов, все еще продолжала свое движение, словно рассчитывая на полноценный реванш после гибели своего, так сказать, товарища. От одной этой мысли Кирилла на мостике рассекателя сгустилась тишина. Но не та, что бывает между выстрелами, а та, что предшествует решающему удару. Плотная, как влажный бархат, рассекатель медленно развернул свой нос в сторону приближающейся угрозы, и в этом движении слышится свист вековых цепей. Гравитоны шептали, каркасы перекрывались, магнитные тормоза скрипели. Палубы вздрагивали. В носовой рассеченной пасти корабля уже пробегали волны энергии. Одна за другой активировались магистрали, и их пульсация становилась читаемой даже тем, кто не понимает схем. Это были шаги смертельной машины. На мостике свет был уже привычно приглушен. Датчики на мгновение зашептались сами с собой, затем беззвучно замолкли, когда Кирилл отдал приказ. Его голос был ровным, без излишней суеты, но в каждом слоге теперь звучала масса воли, так как это была команда, которую даже металл слушается лучше людей. Пушка-хребет, подготовка, синхронизация трех контуров, фокус проекции 0.8, инверсия, готовность. Так отозвалась на его мысленный приказ система наведения, и по корпусу корабля прошло холодное ровное пульсирование. Так началась подготовка к выстрелу из орудия, про которое Кирилл ранее даже не догадывался. А теперь как раз появилась возможность его испробовать. Это было не заряжание в привычном смысле. Фактически это было собирание света и тепла, и даже звездной пыли в единый горящий жгут энергии. Три системы, два турболазерных массива, центральный плазменный контур и запечатанный узел магической энергии запускаются в унисон. Кластер древнего ИИ, прошитый в недрах рассекателя, как дирижер, выстраивает фазы одна за другой. Лазерные кристаллы фокусировки сплетают когерентные волны. Плазменные магистрали нагнетают плотное вязкое пламя. Рунические контуры высылают в поток легкие несистемные вихри. Тончайшие ароматные нити магии, свернутые в частотный код. Все это течет к точке, где нос корабля рассечен пополам. Ведь именно там и формируется комплексный сложный излучатель. Этакая зубчатая антенна, как дуло огромного орудия. На внешних мониторах образуются спиральные узоры. Лучи идут по трем параллельным траекториям, но в зоне фокуса они не пересекаются. Они словно срастаются воедино. Звенящая тетива реальности подтягивается, и из трех отдельных нитей рождается одна, плотная, сверкающая и страшная в своей разрушительности. Это поток, в котором плазма путается с лазерным светом, а руническая эссенция плотно обволакивает все это, как прозрачная броня. Звук, неслышимый в вакууме, ощущается в телах членов экипажа рассекателя. Внутренности у всех на мостике словно резонируют с частотой хребта. «Фокус стабильный», — докладывает Нокс. «Коридор выровнен, проекции расчетного пути выведены. Цель — центр пирамиды, щитовой слой, трехфазный, частота модуляции — фрактальная». В этот момент Кирилл не думает, он просто чувствует. Его мысль и есть приказ. Приказ немедленно становится действием, и рассекатель фактически выдыхает единым выстрелом. Луч выходит из носового разрыва его корпуса, и сначала это кажется иглой света, что пронзает тьму. Но это не игла, это полноценное шоссе, синтезированно усиленного и даже в несколько раз сжатого энергетического луча. По меридианам луча бегут субволны. Вокруг него свиваются миниатюрные торы, которые режут пространство на микрослои, позволяя энергии пройти всю дистанцию до цели, не распыляясь в пространстве. Вокруг луча формируется искаженный вакуум, искривление, которое чарует взгляд и ломает привычные законы оптики. Пыль и обломки мгновенно плавятся у его края. Даже прохладный газ дрожит, словно кто-то провел скальпелем по коже мира. Дорога до уже появившейся в зоне видимости пирамиды – это не пустое пространство, а полноценная встреча двух миров. Пирамида, возведенная из миллиарда застывших алгоритмов и даже разумов, уже заранее начала выстраивать свою защиту. Этакий многослойный щит, смешивающий в себе электромагнитные барьеры, фазовые решетки и нанопокровы, что по сути является целой чередой автономных полей и самовосстанавливающихся структур. Возможно, что ее матрица модуляции переваривала большинство очевидных угроз, и поэтому с учетом того, что случилось во время контакта с первой пирамидой, этот корабль или тот, кто им управлял, рассчитывал на то, что уже заранее подготовился к возможной угрозе от вооружения рассекателя. Вот только это орудие не применялось в том столкновении. Хотя сейчас вся эта своеобразная щитовая поверхность пирамиды буквально пылала энергией, возможно, даже вырабатывая встречные контрудары. Паразитные пучки, голографические ложные фронты, вихри нанитного песка, что пытаются окружить противника и разрезать его на куски. Да мало ли на что мог оказаться способен подобный корабль, что провел в этом месте не один десяток тысяч лет. Возможно, он даже мог сформировать энергетические зеркала, что попытаются отразить назад, в рассекатель, часть выпущенного им заряда. Но хребет — это не пушка старого образца. Это фактически оживший танец стихий. Лазер режет, плазма плавит, а руна связывает их воедино. И когда луч все же достиг внешнего щитового слоя пирамиды, то произошел не просто удар. Произошло практически переписывание. Луч не ударил в подставленный щит. На практике все выглядело так, будто луч встраивается в его матрицу, начинает резонировать с ней, посылает в нее серию кодов, которые сначала выглядят как взлом, так как содержат в себе частотную атаку, обращающую структуру щита против самой себя. Нанопокровы, которые обычно сокращаются и плетутся обратно, внезапно начинали вращаться в иной фазе. Их контролирующие алгоритмы получали противофазу и, не выдержав, расползались, как гнилая материя. Пытаясь нарастить уровень защиты, пирамида активировала ядро резервных тел, мощных энергетических антенн, что выдвинулись из ее граней и попытались перехватить луч, приняв на себя часть его разрушительной силы. Они формировали фокусирующие линзы, усилители, которыми, видимо, хотели локализовать удар и развернуть его, отразив хотя бы одну его составляющую. И буквально на секунду, даже кажется, что именно так и будет, взрыв, гаснущий в собственном, но бессильном сиянии. Но внутри луча течет магия. Она связывает полевые контуры луча и делает их сопряженными с плазмой. Это как ввести в работу уже заряженную цепь, и та начинает перепрыгивать, переводя энергию внутрь ядра. Когда луч проник сквозь внешний барьер, внутри пирамиды начался настоящий кошмар разрушения конструкций. Каркасы распадались не просто под температурой, под самим смыслом своего существования. Структуры, созданные для укрепления, вступали в резонанс и разрушались, конфликтуя буквально на молекулярном уровне. Наноботы, что должны были починить, переживали фазовый шок. Их логические схемы переводились в бесконечные петли, и они буквально выворачивались изнутри. Их тонкие корпуса испарились, собираясь в облака деталей, пронзенных плазмой и рассыпавшихся в пыль. Ядро пирамиды, масса условной матрицы, агрегат, схожий с батареей воспоминаний, пыталось засесть в своей коре, но луч пробил и ее. Здесь уже дело было не только в температуре. Магия, связанная с хребтом, резонировала с криптопаттернами ядра, отчего и произошел лексический разрыв. Коды, что ранее строго держали форму, читались наоборот, переписывались, и ядро стремительно теряло свою целостность. Оно не взорвалось, как обычный реактор. Оно сгорело в виде целой хоровой спектральной линии, которая излучала не только энергию, но и сигнал, сырую, почти животную память, которую луч стряхнул в космос. Сначала наружные слои раскалывались, отдаваясь пластами отлетающих прочь обломков, которые взмывали ввысь, бесконтрольно вращаясь. Затем средние каркасы смещались в ритме, как будто кто-то аккуратно расчесывал их по направлению от центра. А в конце – ядро. Оно не детонировало, оно испарилось, вгоняясь в высокочастотный резонанс так, что элементарные плотности не выдерживали и распадались. Струя, вырвавшаяся из раны – это не пар, не пламя. Это полотно звука и света, сверкающее, содержащее в себе обрывки видений, шепотов и ликов древних. Возникла белесо-голубая колонна, которая рвала саму ткань вакуума. Она поднималась, расширялась и, сталкиваясь с ближайшими обломками, выплавляла из них стеклянные зеркальные осколки. Эффект от подобного удара был практически мгновенным и абсолютным. Пирамида, вдвое больше той, что раньше давила на корвет, исчезала прямо на глазах. Ее остов разрушился, как если бы кто-то стер линию карандаша. Сначала исчезли периферийные пластины. Они рассыпались практически в пепел. Затем начали ломаться секции связи. Их микрофильтры под воздействием луча превращались в пар. Атмосфера вокруг, если можно так назвать, ничто между звезд, заполнилась облаком светящегося шлака, который теперь будет ползти по орбите, как замерзший вулканический снег. Присутствующие на мостике рассекателя эльфы все это восприняли как смерть какого-то древнего божества. Гул устройств корабля, накачивающих орудия энергией, датчики показывали растущую плотность энергетических выбросов, а затем резкий спад во время выстрела. На секунду даже могло показаться, что и сама эта звездная система замерла в ожидании отголосков. И отголоски приходят. Волна ионизированной радиации, тонкая, но все же ощутимая, проходит через сенсоры. А затем замедление, как будто пространство в этом секторе стало плотнее. Только что давившая на все вокруг одним своим присутствием пирамида не просто исчезла. Фактически она разложилась. Послойно, слой за слоем. И каждый слой оставлял после себя иную память. На внешнем – снег из углерода и стекла. На среднем – резонирующие кристаллы, которые еще миг сверкают и светятся. А в глубине – остатки данных, как запертые в капсулах сущности. Их нейросигналы, отпечатки сознания, то, Тонкие эхо, крики, которые нельзя назвать словами. Все это единым вихрем вырывается и тает в холодной тьме окружающего пространства, как будто кто-то вывел мелкие ноты из оркестра и бросил их к звездам. Последний акт гибели этого непонятного и от этого не менее жуткого корабля был достаточно тихим. Центр, где было его ядро, не взрывается феерично, как в фарсовых мифах. Он просто гаснет, как усталое пламя. Луч хребта постепенно теряет тон и окончательно распадается на миллионы серебристых нитей, которые словно тянутся обратно к рассекателю, чтобы раствориться в его антеннах, постепенно уходящих в корпус, оставляя после себя лишь спутанную память того, что только что произошло. Но от удара все равно остается след. Кольцо выгоревшего пространства. Поле ионизации, где ничего не может удержаться в прежнем виде. Оплавленные осколки, оставшиеся от пирамиды, летят в разные стороны, и их траектории меняются под действием гравитационных линий ближайших аномалий. И из них в дальнейшем будут рождаться новые мелкие обломки. Возможно, будущие ловушки или поля, но уже без центра. Без той единой воли, что делала пирамиду опасной. После такого весьма демонстративного удара на мостике рассекателя воцарилась практически гробовая тишина. В его недрах датчики считывали сотни аномалий, и каждая показывала одно и то же. Коды распались, память стерта, угроза нейтрализована, и только теперь Кирилл смог спокойно выдохнуть. Но в его взгляде не было торжества, была только усталость и то, что можно назвать научным любопытством. Он только что приложил силу, в которой сплелись технологии и запретная магия, и результат дал ответ миру, что рассекатель не просто инструмент уничтожения. Он может быть как арбитром, так и чистильщиком. Но пирамиды, которая достаточно серьезно напугала и самого Кирилла, и его экипаж, больше нет. Это древнее скопление злобных мыслей, а по-другому ее парень просто не воспринимал, теперь окончательно было уничтожено. Зато есть он сам, и целый мир, закованный в мощную броню металла, который теперь можно чувствовать, двигать и даже убивать с его помощью одним усилием мысли. Пару часов спустя он стоял в центральном тактическом центре. По кругу, на прозрачных панелях, светились многослойные изображения звездной системы, где они сейчас находились. Сенсоры глубинного спектра, пробужденные впервые за многие сотни лет, разворачивались в пространстве, словно невидимые лепестки гигантского цветка. Их излучение уходило в тьму за пределы орбиты, туда, где даже свет соседних звезд растворялся в черном вакууме. Кирилл медленно проводил ладонью над консолями, и линии энергии по ним оживали, как след от горящей спирали. Он ощущал, как древние системы собирают все возможные данные – плотность эфира, частотные возмущения, полевые деформации. Корабль шептал тихо, но ясно. Сотни датчиков, впаянных в корпус, отзывались не сигналом, а эмоцией, будто живое существо, изучающее свое окружение. И чем дольше рассекатель смотрел вокруг себя, тем более изломанным, нестабильным, живым становилось пространство вокруг. «Создать карту системы», — произнес Кирилл, и голос его эхом ушел в глубины судна. «Задействовать старый спектр Дельта-А и контур памяти класса О». Система отозвалась мгновенно. Вокруг него медленно выросла проекция. Бледная звезда в центре, ее спутники, мириады обломков, обвитые энергетическими потоками. Аномалии проявлялись на карте, как вспышки воспалений в теле. Черные, пульсирующие, чужие. Одна, вторая, третья. И когда рассекатель расширил радиус сканирования, стало видно, что пространство здесь не просто искажено. Оно действительно дышит. Словно кто-то или что-то давно превратило этот сектор в живой организм. И теперь его артерии излучали слабое, но стабильное излучение. Парень долго всматривался в эту открывшуюся перед ним картину, пока глаза не начали болеть от перенасыщенного света этой масштабной голограммы. Он понимал, что такие аномалии не только разрушали, иногда они создавали, порождали, из хаоса, из давления и энергии. В таких местах могли рождаться новые формы материи, новые кристаллические структуры, то, что другие называли артефактами, но он с зародышами силы. Вскоре сенсоры рассекателя уловили нечто, точку, где сходились четыре пространственных искажения сразу. Там существовал полноценный энергетический вихрь, но не слепой. В его центре пульсировала плотная масса, почти сферическая, а вокруг концентрические волны резонанса, как дыхание спящего гиганта. Узнав про это место, Кирилл увеличил масштаб, и на поверхности полей отразились тысячи искр. И это явно был не просто свет, это были кристаллы. Их структура была слишком узнаваемой. Сенсоры выдали мгновенную идентификацию. Материя душ. И не надо их путать с камнями душ. Камень души – это концентрированная магическая сила, имеющая отношение к существу, что имело внутри своего тела достаточно мощный источник магической энергии, который по своей силе мог быть приравнен к полноценному реактору. Это если говорить про камни души высшего качества. А материя душ – это нечто совсем другое. По сути, это кристаллическая форма концентрированной энергии сотен, а иногда даже и тысяч камней душ высшего качества. Это были те самые кристаллы, что использовались древними цивилизациями для снабжения энергией огромных кораблей, мегаполисов, научных станций, которые опускались в корону звезды для проведения самых невероятных экспериментов, даже для обеспечения энергией гиперпространственных врат, что связывали между собой не только отдельные звездные системы, но даже скопления. Это были редчайшие кристаллы, считавшиеся такими же легендарными, как и левиафаны. Теперь же перед Кириллом было целое месторождение, в самом сердце аномалий. Голограмма тактической карты пульсировала перед ним, словно живое сердце звездной бездны. Кирилл смотрел на нее, не моргая. На несколько мгновений его мысли и импульсы систем слились в одно. Он ощущал, как этот древний корабль буквально чует источник подобной энергии, как его сенсоры откликаются, как древние контуры, когда-то созданные для поиска разумной материи, дрожат от предвкушения. Внутри него, где парень ощущал соединение его сознания с ядром рассекателя, шевельнулось нечто похожее на восторг. Холодный, механический, но все же восторг. «Нашел!» — еле слышно прошептал он, и его голос прозвучал не в воздухе, а в самих контурах корабля. «Теперь посмотрим, кто первый дотронется до этого пульса». Да, Кирилл долго не решался дать приказ, и корабль, будто чувствующий его сомнения, тихо вибрировал в такт медленному биению своей энергетической сердцевины. С каждой секундой на карте аномалий появлялись новые тонкие линии, словно кто-то невидимый проводил кистью по черному холсту, добавляя все новые и новые детали. Слабые гравитационные отголоски, следы древних излучений, пульсирующие потоки эфира. «Отправить разведывательные зонды», — наконец произнес он. «Канал связи через зонды-ретрансляторы, что расположится вдоль по безопасному маршруту. Поддерживать минимальный шум». Тонкий шипящий звук заполнил отсек. Где-то в глубине корабля, за десятками бронированных отсеков, открылись шлюзы, и в холодную тьму вылетели крошечные, почти незаметные на фоне звезд, аппараты. Они были похожи на рой серебристых насекомых, вытянутые, сегментированные, каждый не больше головы человека, но с собственным газовым двигателем и множеством сенсорных усиков, переливавшихся в инфракрасном диапазоне. Кирилл следил за ними через голографический купол. Каждый зон передавал изображение то в тепловом, то в визуальном спектре. Аномалии приближались. Сначала это выглядело как гигантское свечение, сферическая зона с искаженным горизонтом. Но чем ближе зонды подходили, тем меньше это напоминало свет, и тем больше нечто живое. В этом месте потоки энергии текли, как кровь в венах. Поля искривлялись, образуя узоры, похожие на нервную сеть. На мгновение один из зондов уловил короткий импульс, будто кто-то посмотрел на него в ответ. «Прекратить продвижение!» – тут же скомандовал Кирилл. Но было уже слишком поздно. Один из зондов, обозначенный как «Омега-4», внезапно отклонился от курса. На мониторе было видно, как его траектория начала изгибаться, словно кто-то потянул за невидимую нить. Сначала он лишь слегка дрожал в потоке, потом резко ускорился, ныряя прямо в центр искаженного поля. «Перехватить управление», — холодно бросил Кирилл, но система выдала. «Связь потеряна, зонд перешел в автономный режим». На экране возникла вспышка. Изображение, будто кто-то сжал в кулак, растянул, а потом снова распрямил. Картинка стала двоиться, дробиться, превращаясь в каскад нелогичных символов и обрывков формы. Вдруг на экране появилось нечто, похожее на глаз. Не настоящий, а скорее как отражение в зеркальной глади. И оно моргнуло. Следующие секунды были мучительно долгими. Сигналы зонда стали искажаться еще больше, превращаясь в поток фраз, звуков и стонов. Будто кто-то пытался говорить всеми языками сразу, но ни один из них не был предназначен для человеческих ушей. А потом Кириллу показалось, что и сам рассекатель застонал в ответ на этот поток информации. Его панели мигнули алым. Системы идентифицировали воздействие как миметическую атаку неизвестного происхождения. Кирилл сжал зубы до хруста. Он чувствовал, как волна проносится сквозь нейросвязь, пытаясь зацепить его сознание. Корабль автоматически изолировал каналы, но слишком поздно, чтобы не оставить след. Один короткий фрагмент сигнала успел пройти. «Помоги! Нас извлекли! Мы помним!» А потом тишина. Мгновение спустя Омега-4 просто исчез. Не взорвался, не растворился, а именно исчез, словно его стерли из пространства. И одновременно в поле видимости появился новый сигнал. Очень слабый, но четко идентифицируемый как биоэнергетический. Кирилл почувствовал, как где-то внутри корпуса корабля слегка изменилось давление. Воздух стал гуще, холоднее. И когда он обернулся, то увидел, что вдоль стен помещения мостика начинают проявляться тонкие светящиеся линии, как отпечатки тех же узоров, что были на поверхности аномалии. «Ты ведь это тоже видишь, да?» — тихо спросила одна из эльфиек, оператор наблюдения, не отрывая взгляда от панели. Ее голос в этот момент практически неконтролируемо задрожал. «Это копирует себя в наш контур». Кирилл промолчал. Он понимал, что бы это ни было, оно попыталось пройти вслед за зондом. Если Омега-4 исчез в аномалии, то, возможно, аномалия заметила тех, кто его послал. Он медленно провел ладонью по панели и активировал полный протокол гашения сигнала. Поле вокруг корабля задрожало, замыкаясь как панцирь. «Больше ни одного импульса наружу», — произнес он. «Мы теперь не ищем, мы ждем». И рассекатель, словно поняв сам глубинный смысл его приказа, погасил даже все внешние огни. Звезды за иллюминаторами стали далекими и холодными. Только где-то внизу, на границе тьмы, все еще пульсировал тот самый свет, дыхание аномалии, которое теперь знало, что на нее смотрят. Ночь на рассекателе не была обычной ночью. Здесь, где сутки считались по биению реакторов, она была глубоким застывшим интервалом между импульсами систем. Ангар, где теперь прижился корвет, тихо гудел в такт работавших дронов и многочисленных насосов. И лишь в центральной лаборатории, что находилась по соседству с этим ангаром, свет мерцал, как свеча в могиле. Контейнер, о котором шла речь, хранился в верхней грузовой ванне. Старый герметичный сейф, ничем не примечательный среди десятков других, если смотреть по его внешнему виду. Матовый металл, рельефные заварные швы, клейменная маркировка на крышке. Он был доставлен вместе с грудами извлеченных из древа других обломков. И практически все эти обломки все еще пахли древними мирами. Никто из экипажа не помнил, что именно лежало внутри при загрузке. Содержимое перечислили как мешанину артефактов, крошек, упаковок и фрагментов. Но память систем, и что важнее, память самого рассекателя, держала в себе слабый, как эхо, сигнал. Эхо ожило в ту минуту, когда ночной дежурный техник, молодой орк по имени Тарук, опустил руку на панель проверки герметичности. И сканер выдал странный ответ – колебания в спектре, которое он ни разу не видел в своей практике. Действуя словно на голых инстинктах, он потянул шеврон аварийного открытия и, соблюдая протокол, запустил пассивную распаковку. Внешняя камера, вакуумный шлюз, медленное вытеснение атмосферы в сборный ресайклер. Крышка приподнялась на пару сантиметров, и на этом же дыхании лаборатория наполнилась едва уловимым оттенком звука. Это не был шум в привычном смысле. Это был тон, тусклый, многослойный, как вздох, протянувшийся вдоль панелей. Торук замер на месте. Его пальцы нервно задрожали. На экране прибора связи мелькнула подсказка. Регистр фрагмента, аномалия. Материя типа душа частично совпадает. Но визуализация не успела развернуться, как из контейнера показался небольшой кристаллический осколок. Черный, будто выплавленный из тени, и в то же мгновение панели камер начали моргать. Сначала синхронно, как пульс, затем хаотично. Эта маленькая черная искра не больше кулачка, и она не светилась привычным светом. Ее поверхность переливалась узорами, будто кто-то вырезал на ней микросеквенции, и эти узоры сами по себе испускали слабые модуляции света. Сканер тут же выдал спектр, и над цифровыми линиями пробежали метки. Фрактальная подпись. Совпадение больше 98% с профилем зоны альфа. Точка объединения четырех аномалий, миметрическая структура, частичная эмиссия, низкая, пульсирующая. Первой реакцией рассекателя, который контролировал все происходящее на его борту, была холодная машинная аккуратность. Аварийные ксенонные кольца вокруг контейнера вспыхнули, автоматические манипуляторы задвинулись, образовав защитный каркас. Дальше в дело был запущен привычный набор протоколов. Изолировать объект, поднять локальный щит, включить спецпрограммы очистки и стерилизации. Перенаправить данные в песочницу. Но объект не поддавался внешним силовым полям так, как металл или кристалл. Его эмиссия просто переползала по полю, как темная рябь, ищущая лазейку. Тарук, защищенный солидным руническим скафандром, посмотрел на маленькую черную штуку через смотровое стекло. Его дыхание было слышно в наушниках. Оно казалось громким в сравнении с безмолвием. Кристалл излучал то же самое, что и аномалия. Не столько энергию, сколько образ, фрагмент паттерна, отголосок памяти. На голограмме что-то пронеслось. Отрывок видения. Коридоры, в которых растут каменные деревья, люди и нелюди, собирающиеся вокруг светящихся колодцев. Ритуалы и шепоты, потом взрыв, потом тишина, абсолютная. Звуковые метки в колонках повторяли это видение, как звук внизу шкалы, неслышимый, но ощутимый в висках. Тарук, молодой мужчина, орк с руками, привыкшими к четкому механическому ритму, почувствовал, как у него внезапно появляется странное желание подойти ближе, как будто кристалл шептал «Посмотри! Ближе посмотри!» И сам этот шепот был теплым и мягким, фактически усыпляющим. С трудом встряхнувшись, он нервно отдернул руку. Руны на его скафандре едва поблескивали. На его шлеме включилась автоматическая нейрофильтрация. Влияние психосемантики – попытка включить усиленный барьер. Но его голос, тихий и сдавленный, успел прохрипеть в общий канал. «Командир, я... Кажется, это та самая материя. У нас, в контейнере». Кирилл в это время был все еще на мостике. Все это он почувствовал не как звук, а как импульс в синхросети. Контакт с фрагментом. Соответствие. Через связь прошло короткое раздражение. Корабль, чуткий к своему «я», как будто напрягся. Он мгновенно понял, что это не случайная находка. Это ключ или ловушка. Локализовать находку в трехслойной усиленной камере. Не позволять ни одному сигнальному подканалу подключиться к нему. Приказал он, стараясь, чтобы его голос звучал достаточно ровно. И сразу запускайте спектральный анализ. Полный. И поставьте на модуль на песочницу. Никаких визуализаций за пределами лаборатории. Я подойду лично. Рассекатель подчинился, но подчинение это было непростым исполнением. У парня было стойкое ощущение, что корабль тоже присматривался, будто сам хищник почувствовал запах наживки. Камера запечаталась, манипуляторы сняли кристалл и поместили его в сферу глубокого вакуума. Но даже сквозь толстое, бронированное окошко камеры отдавало странное мерцание. Узоры на поверхности осколка становились отчетливее, будто кто-то надел миниатюрный голографический проектор и начал высеивать по кромке памяти новые символы. Лаборатория заполнилась процедурами. Спектры, гамма, ультрафиолет, рентген, инфракрасный, нейтронное сканирование. Все сводилось в один свод данных. Нокс проводил трансляцию в песочницу древнего ИИ гномов, и тот пытался прочесть код. Кристалл давал отпечатки, которые не укладывались в алфавиты. Они были более древние. Ритмы, соотношения, математические последовательности в форме завитков. Была и биосигнатура, почти незаметное дыхание, как у застывшего на месте существа, что сдерживает дыхание. Это дыхание то усиливалось, то утихало, словно реагируя на любое приближение. Через 2 часа анализа Нокс выдал первую жуткую фразу. «Сопряжение фрагментарное. Внутренняя память активна. Воздействие на нейропаттерн рискованно». Но внизу, в спектре тахионных шумов, Нокс обнаружил нечто еще. Частоты, которые совпадали с резонансами его собственных артефактных контуров. Те самые, что когда-то использовали для привязки сознаний к кристаллам. Это означало одно. Подобный фрагмент мог взаимодействовать с архитектурой корабля не только через обычные интерфейсы, но и через более тонкие, почти метафизические слои. Через эту тонкую память материи, что хранилась в рассекателе. «Если он синхронизируется с нашей шиной», — внезапно и тихо сказал Тарук. «Он может прочесть все подряд. Если он сможет». Он не договорил, но на его лице застыла смесь ужаса и восхищения. Кирилл медленно подошел к кристаллическому стеклу. Внутри камера светилась тихим голубым. Он почувствовал это не как зрение, а как давление внутри черепа. Тонкая, но неукротимая просьба. Хоть кристалл был заключен и подпитывался вакуумом, пульсации его схем казались живыми. Немного подумав, парень дал команду. Усилить барьеры на максимум. Поднять нейрофильтры до уровня альфа. Никаких прямых подключений. Никаких зеркальных каналов. Голос парня был спокоен, но в системе это прозвучало как приговор. Песочница заперлась, манипуляторы отключились, и в лаборатории воцарился железный холод. И все же, пока шло чтение данных, вне лаборатории происходило нечто странное. Маленькие индикаторы в коридорах стали мигать. Отпечатки того же фрактального узора, что были на кристалле, медленно проступали на панелях кабелей и по краям дверей. Сначала скрытые, затем ярче. Две помощницы, эльфийки, обменивались испуганными взглядами. Копирование шаблона – это был тот самый термин, что выносила машина. Значит, шла постепенная имитация, шаг за шагом. Первые намеренные последствия произошли, когда одна из эльфийских операторов, кому Кирилл доверил нахождение поблизости, по имени Сейрион, подошла слишком близко к песочнице, чтобы подкорректировать датчики. Еще в коридоре ее шлем зафиксировал кратковременное падение нейрофильтрации. Мгновение. И на ее лице отразилось то, что невозможно было назвать иначе, как видение. Глаза затуманились, губы разомкнулись, и она прошептала одно слово, не предназначенное для чужих ушей. Ее напарницы схватили ее за плечи и вывели в медицинский шлюз, нейтрализовав поток. Сейрион потом долго не могла объяснить, что именно она в тот момент увидела. Мерцание домов, колодец света, лицо без лица. Все это были слова, похожие на сон. Кирилл понимал, что риск не гипотетический. Кристалл был не просто минералом. Он был библиотекой переживаний и сигналов. И где-то в глубине этой библиотеки таилось то, что однажды разрушило какую-нибудь цивилизацию. Но также парень понимал и другое. Найденное ими месторождение – это шанс. История, технологии, редчайшие ресурсы. Все будет в руках тех, кто сможет обуздать такой объем энергии. Именно поэтому он не позволил сразу уничтожить фрагмент. Нельзя было просто так сжечь то, что могло пролить свет на забытые эпохи. Нужно было контролировать их и извлечь из него все возможное. Но делать это нужно было максимально осторожно. Порядок действий стал четким, как хирургический план. Нокс сам выделил дополнительные ресурсы. Резервные песочницы, аппаратные барьеры, блоки нейролитерации и даже внешние контейнеры-ловушки. Тарук и два техника в рунических скафандрах подготовили переносной реактор изолирующего поля. Коффин, который мог удержать фрагмент в полном энергетическом вакууме и одновременно подавать импульсы тестирования через крайне ограниченный интерфейс. Сам Нокс свел вместе все измерения. Поля, миметические профили, случайные паттерны. Он создавал стежку, многослойную карту риска. Когда Коффин закрылся и кристалл был перемещен внутрь, весь корпус корабля дрогнул. Не от физической нагрузки, а от ощущения, словно кто-то в пространстве задел тонкую струну. На мостике голограммы мигнули, и Кирилл впервые ощутил не только чужой шепот, но и ответ. Легкое, почти уважительное присутствие от рассекателя. Корабль будто сказал: «Я сохраню, но я помню». В темноту лаборатории упала тишина, но по ее краям, на контурах систем, на экранах, в шлемах экипажа, все еще плясали тени образов, пробивавшиеся сквозь барьеры. Кирилл стоял один на один перед выбором – рискнуть и выжечь, потеряв шанс, или изучать, шаг за шагом, отдавая часть своей системы в обмен на знания. В глубине души он уже знал, как будет действовать. И рассекатель, как живой страж, тоже это знал. Но в этот момент, когда фрагмент в Коффине тихо пульсировал, он услышал еще одно едва различимое – не крик и не просьба. А слово. Слово на языке, которого не было в книгах, но которое он понял как приказ и как обещание одновременно. «Дотронься».